Я его сам на свои деньги покупал. И платил за него все эти годы тоже сам. Только вот я тоже все эти годы на шее у тебя не сидела, и если ты не забыл, не смогла удержаться Алина. А после усмехнулась и кивнула на телефон мужа, лежащий на столе экраном вниз. А сейчас можешь уже наконец ответить той, кто там тебя так усиленно домогается. Заодно и обрадовать, что скоро будешь свободен. Глава первая. Несколькими днями ранее. «Андрюш, твой завтрак на столе!» Алина, обращаясь к мужу, привычно крикнула в глубину дома. «Зачем так кричать?» Муж вошел на кухню, держа телефон в руке и что-то в нем читая. На его губах как будто бы даже блуждала улыбка. Алина замерла, рассматривая мужа, а он замер у стола, что-то быстро набирая в ответ. Отправил сообщение и лишь потом опустился на свое привычное место, положив телефон рядом с тарелкой экраном вниз. С некоторых пор у него появилась такая странная привычка. Глянул на Алину недовольно, собираясь что-то сказать, но неожиданно напоролся на ее внимательный взгляд и промолчал. «Прости, я думала, что ты еще на втором этаже и не услышишь меня», пояснила примирительно, не акцентируя внимание на недовольном тоне супруга, и поставила перед ним кофе. Села на свое место, но, увидев, что муж мешает ложкой в кружке, вспомнила, что не положила ему в кофе сахар. Легко встала, поставила перед ним сахарницу, а, увидев его удивленно поднятые брови, пояснила. «Не положила тебе сахар». «Алин, ты издеваешься?» Буквально на пустом месте муж взорвался возмущением. «Нет, просто не положила, потому и поставила перед тобой сахарницу». «Андрей, в чем проблема?» Сегодня она категорически не понимала мужа. «Не помнишь, сколько ложек класть?» «Не делай из меня идиота!» Психанул, потянулся к сахарнице. Зачерпнул полную ложку. Но пока нес ее до чашки с кофе, рассыпал половину на стол. «Я не делаю», — Алина слегка пожала плечом, подумав. «Ты и сам неплохо с этим справляешься». Перепалка, возникшая на пустом месте, была прервана сообщениями, пришедшими на их телефоны. Сразу на оба одновременно. Алина открыла сообщение на своем телефоне сразу. Андрей даже не перевернул экран, чтобы посмотреть. Но жена знала. Он прочитает сообщение, едва ее не будет поблизости. Эта странность тоже появилась у него совсем недавно. И вот она уже наводила Алину на очень нехорошие мысли. «Смирновы подтвердили свое присутствие в ресторане в эту субботу», — проговорила она, прочитав свое сообщение. «Что?» Муж поднял взгляд от тарелки и посмотрел на Алину удивленно. «Ресторан? В эту субботу?» По его странному и растерянному взгляду, она догадалась, что муж не помнит ни о том, что они идут в ресторан, ни повода, по которому они в него идут. Вздохнув, ответила на его незаданные вопросы. «Андрюш, наш с тобой 20-летний юбилей со дня свадьбы». Муж в ответ дернул бровью, выдохнул шумно. «Твою ж мать! Только не говори мне, что ты о нем забыл!» Алина смотрела на мужа недоверчиво. «Не забыл, Алина, не забыл!» Опять моментально завелся Андрей. «Тебе лишь бы сделать из меня идиота! Но у меня в эти выходные дела!» «Дела?» — зачем-то повторила за ним. «Да, дела, представь себе!» — бросил раздраженно. «Я должен буду уехать в пятницу утром. Хорошо, если у меня получится вернуться в воскресенье вечером. Боюсь, что придется возвращаться в понедельник и сразу ехать на работу». «Андрюш, но ведь гости, ресторан. Все ведь согласовано и заказано. Люди же придут», — начала растерянно, впрочем, уже понимая, что придется все менять. «Отмени. Перенеси на следующие. В чем проблема? И вообще, эту дату разве отмечают?» С каждой произнесенной фразой тон мужа становился все злее и агрессивнее. Он явно накручивал сам себя. Поднялся из-за стола, громыхнув ножками стула по кафельному полу, стоя допил кофе и бросил раздраженно: «Я не могу отменить поездку. И, Алина, прекрати меня так называть. Сколько раз уже тебя просил?» С этими словами супруг стремительно вышел из кухни. Не поблагодарив Алину за завтрак и кофе, оставив грязную посуду на столе, не удосужившись поставить ее хотя бы рядом с раковиной, не говоря уж о том, чтобы убрать в посудомойку. Спустя минуту она услышала, как хлопнула входная дверь. Сама Алина осталась сидеть за столом, пытаясь понять, что это было и что ей делать в первую очередь. «Что делать, что делать?» — усмехнулась невесело. Отменять ресторан, забыв о предоплате в несколько тысяч, не хотелось. Надо попробовать перенести на следующие выходные. Ах, да, надо написать приглашенным, отменяя ужин на этих, и сообщить, что он состоится позже. Да, неудобно перед людьми. Ее телефон пиликнул напоминанием о раннем визите постоянного пациента. Игнат Денисович Громов приходил к стоматологу Кузнецовой каждые 3 месяца вот уже несколько лет подряд и всегда только на ранние визиты. Неизменно в костюме, правда, без галстука, неизменно надушен потрясающе шикарным парфюмом и неизменно с 3-дневной щетиной, которая ему очень шла. Мужчине не было необходимости приходить так часто. Сама Алина говорила ему об этом не один раз. Ни кариеса, ни камней у Громова не было. Он вообще не имел проблем с зубами, но упорно продолжал приходить 4 раза в год и всегда с букетом любимых ею белых хризантем. Алина ничего о нем не знала. Для нее он был всего лишь постоянным пациентом, но букетом от него она радовалась. Быстро убрав грязную посуду со стола, точно так же на ходу выпив кофе, Алина быстро вышла из дома. «Ладно, ближе к обеду позвоню мужу. Может, еще сможет отменить свою важную поездку», — решила, садясь за руль. Оправдываться перед друзьями и родственниками, которые наверняка уже настроились на ресторан, ей не хотелось. Чтобы хоть как-то успокоиться, набрала подругу. «Слушаю», — ответила та после 2-го сигнала, но неожиданно сонным голосом. Алина метнулась взглядом на часы. Потом попыталась лихорадочно вспомнить, почему подруга, та еще ранняя пташка, только что проснулась и явно от ее звонка. На ум ничего не приходило, только если... И Алина, понизив голос, спросила. «Ириша, я помешала? Ты там не одна? Ты не у себя?» «Не одна, не у себя. Но нет, уже не помешала». И в подтверждении своих слов Ирина крикнула, обращаясь к кому-то. «Зайчик, мне 2 эспрессо закажи, пожалуйста». «Зайчик? Ириша, зайчик?» «Да, Алина, зайчик. Молодой, озорной и такой же неутомимый». Ирина рассмеялась. «Какие наши годы. Только ты все никак не можешь признать этого. Живешь со своим Андрюшей, кашку ему варишь, обслуживаешь его и ждешь, когда же он до секса снизойдёт». «Ирина, не начинай!» — Алина предостерегающе рыкнула на подругу. «Ладно, ладно. Не трогаю я твоего ненаглядного». Подруга вздохнула и, судя по всему, сладко потянулась. «Что случилось в доме Кузнецовых, что ты звонишь мне в такую рань? У вас поменялись планы на эти выходные?» «Ведьма!» — огрызнулась Алина беззлобно на подругу за то, что она, ткнув пальцем в небо, угадала. «Поменялись. Андрей уедет на все выходные. Дела у него. Я, конечно, надеюсь, что он сможет все перенести, но это не точно». «Не обольщайся, подруга», — Ирина хмыкнула и, четко разделяя слова, изрекла. «Ха-ха-ха! Насмешила мои тапки. Когда это твой муженек менял свои планы?» Алина вздохнула, признавая правоту в словах подруги, и та продолжила. «А давай-ка я угадаю. Он забыл о вашей с ним годовщине, да?» «Говорю же, ведьма», — Алина вздохнула. «Сделал, конечно, вид, что не забыл, но да, ты права. Как всегда, забыл». «Я всегда права, Алиш», — Алина хмыкнула. «И когда теперь мы идем в ресторан поздравлять не столь уже счастливую чету Кузнецовых?» «На следующих выходных. Сможешь?» «Для тебя без вариантов», — заверила Ирина подругу. «Спасибо, дорогая». Алина вздохнула и заглушила двигатель. «Не хочешь сегодня в гипермаркет смотаться? Мне сообщение пришло, что в нашем любимом бутике новые коллекции привезли». «Да? Я пропустила, что ли?» Ирина удивилась и легко согласилась. «А давай. Новые трусишки красивым девушкам лишними не будут». «Значит, договорились. До встречи вечером. А сейчас пошла я в рот шикарному мужику заглядывать». «Передавай привет своему верному пациенту. И, кстати, может, уже пора признать, что и в отношении его я права, а?» «Лисёнок, ты где?» — раздалось на заднем фоне. «Твой зайчик хочет десерта». «Неси десерт зайчику, лисёнок!» Алина рассмеялась и нажала на отбой. Глава вторая. В обед дозвониться до мужа у нее не получилось. Андрей скинул ее звонок, набрав в ответ короткое «Занят, перезвоню». Алина закончила прием, отработав полный рабочий день, доехала до гипермаркета, и только тогда муж ей перезвонил. «Перезваниваю», — сообщил сухо. «Вижу», — не удержалась, — ответила в таком же стиле. «Андрюш, я хотела спросить, ты точно не сможешь отменить свои дела на эти выходные?» «Точно, не смогу». «Значит, мне все отменять? И гостей, и ресторан?» «Алин, вот только не надо делать из меня монстра. Напомню тебе, если ты вдруг забыла, что вообще-то в нашей семье я деньги зарабатываю. Я, не ты!» Завелся муж мгновенно, с полоборота. «Я же еще утром сказал тебе, что меня не будет на этих выходных в городе. И не просто так не будет, а потому что дела». Да, подруга Ирина оказалась права. Муж менять свои планы и не планировал. «Не хочешь все отменять? Иди в ресторан одна». «И как ты себе это представляешь?» Алина даже опешила на секунду, услышав предложение мужа. «Андрюш, это же не мой юбилей. Это наш с тобой общий праздник. Общий. И поздравлять будут нас, обоих, не одну меня». «Алина, ты или прикидываешься, или не хочешь меня слышать?» Муж уже рычал в трубку. «Я не смогу отменить поездку. Не смогу. И хватит меня называть этим детским именем». «Не ори на меня!» Не выдержала уже и она. «Просто надеялась, что ты сможешь перенести все на неделю. Нет, значит, нет. Я тебя услышала. Все отменю. Не буду больше тебя так называть и не буду больше отвлекать. Все, работай». Закончила разговор и в сердцах бросила телефон на соседнее сиденье. «Можно подумать, что я не работаю и не зарабатываю», выдохнула раздраженно в тишину салона. «И, между прочим, не так уж и мало, чтоб ты, муж мой, понимал». Одним из доказательств того, что зарабатывала она прилично, был как раз ее автомобиль. Машина была куплена Алиной на свои собственные деньги. Ежемесячный лизинг она тоже сама оплачивала. И что немаловажно, было это не в ущерб семейному бюджету. «Тьфу ты!» — Алина резко вдохнула и медленно выдохнула, успокаиваясь. Могла бы и сразу, уже с утра, начинать обзванивать всех и переносить празднование. Ведь знала же, что так будет. Собралась выходить из машины, но в этот момент ее телефон, который так и остался лежать на соседнем сиденье, разразился мелодией входящего звонка. На дисплее высветилось имя Ирина. «Умеешь ты вовремя позвонить», — рассмеялась, отвечая на вызов подруги. «Алинчик, солнце, не смогу подъехать», — сообщила покаянно. «Зайчик не насытился лисёнком?» — не удержалась от незлой подколки. «Не завидуй, тебе не идет», — отмахнулась Ирина. «Зайчик поскакал в родной лес в одних носках. Ловелас, мать его. Пока я в душе была, он с какой-то шмарой о свиданке договаривался, прикинь?» «Да ты что?» «Ага». «И как ты это обнаружила?» «Да я из душа вышла слишком быстро. А он был так увлечен перепиской, что не услышал. Не зайчик, а медведь тугоухий». «Да...» «Ой, да не бери в голову. Бери в рот. Зайчик этот только и может что трахаться качественно. А поговорить с ним и не о чем», — отмахнулась подруга. «Вот реально, Алин, не о чем. Все, забей. Я сразу знала, что он такой». «Как скажешь», — согласилась с подругой. «Только я так и не поняла, ты почему приехать-то не можешь?» «Клиентка срочную встречу назначила. Похоже, решилась на развод со своим алмазным королем. Все, я на месте уже. Давай, хороших тебе покупок, дорогая. Весь бутик там смотри, не скупи. Оставь и мне что-нибудь». «Ой, иди уже, куда идешь», — Алина усмехнулась. «Забыла, что мы с тобой в разных весовых категориях». Распрощалась с подругой и, все еще взвинченная и с испорченным настроением, вышла из машины. «Раз уж все равно приехала, пойду хоть красивый комплект себе прикуплю. Зря, что ли, говорят, что шопинг успокаивает». В этом гипермаркете у подруг был любимый магазин нижнего белья. Частенько они с Ириной ходили в него вдвоем. Но сегодня Ирина не смогла, и Алине пришлось идти одной. В него-то она сразу и направилась, твердо решив побаловать себя покупками. В последний год Алина к своему стыду и ужасу набрала лишние килограммы. Если с одеждой было проще, она предпочитала носить одежду оверсайз, то вот с нижним бельем возникали проблемы. Врезающиеся в тело трусы и лямки бюстгальтера причиняли дискомфорт. Да и увеличившаяся грудь, признаться, вываливалась из чашек. Она, будучи медиком, понимала, что лишние килограммы прилетели не из-за того, что она стала много есть. Причина была не в еде. За потребляемыми калориями Алина пыталась следить. Мучного и сладкого на ночь не ела. Да и вообще почти его не ела. Алина относилась к той категории женщин, которые худели, когда регулярно занимались сексом. Да, вот так на нее действовали мужские гормоны. И вот как раз этих самых гормонов ей и не хватало. В их с мужем жизни стало слишком мало секса. Подруга не зря ее подкалывала. Знала о том, что случалось это у них с Андреем раз в месяц. Хотя нет, теперь уже, пожалуй, что и раз в два месяца. Или даже в три. И случалось это теперь только по ее инициативе и все больше напоминало обязаловку. Быстро, пресно и всегда в одной позе. Выпрашивать такой секс у мужа ей хотелось все меньше. Глава третья. Любимый Алиной бутик был на втором этаже. И шла она в него целенаправленно, не рассматривая витрины других магазинов. Покупать одежду она не планировала. В последнее время она разлюбила это делать. Почему? А вот как раз потому, что ее совсем не радовал тот размер одежды, что теперь она носила. В гипермаркете, как всегда, было полно посетителей. Навстречу Алине попалась стайка девушек с бумажными стаканчиками в руках. Вкусно пахнуло кофе и выпечкой с корицей. Ее живот предательски заурчал, напомнив, что пора бы и поужинать. «Потом, после покупок, обязательно зайду в любимое кафе», — пообещала себе, входя в бутик. «Здравствуйте. Могу я вам чем-то помочь?» Стройная, как кипарис, девушка-консультант заулыбалась, увидев вошедшую посетительницу. «Можете», — Алина улыбнулась девушке и огляделась. «Мне нужно белье». «Сегодня у нас поступили новые коллекции». Не дослушав посетительницу и ее пожелания, перебила девушка, безошибочно поняв, что вошедшая дама не просто так на посмотреть зашла. «Отлично. За ними и пришла. И где их можно увидеть?» Алина огляделась, решив, что свое любимое бесшовное она все равно купит, но отчего бы не посмотреть и на новинки. Вживую, так сказать. «Вот здесь». Девушка шагнула к стойкам, установленным почти на входе. «Есть и большие размеры». Девушка сияла улыбкой, не подозревая, что затронула больную для посетительницы тему. Алина подошла к кронштейну, на котором были представлены комплекты из бесшовного трикотажа телесного цвета. Рядом были выставлены модели кричащего алого и классического черного цветов. В соседнем ряду висела милая коллекция в яркий цветочек. Алина улыбнулась, рассматривая белье. Не удержалась.

Не уверена, что мне этот размер подойдет. Не бегать же мне по залу в одних труселях в поисках тебя». «Да-да, я здесь буду», — рыболепно заявила консультант. «Боже, девочка, откуда ж в тебе столько спеси?» Не удержалась Алина от комментария себе под нос, имея в виду, конечно же, не консультанта. «Ну, просто барыня и ее крепостная». «Извините, могу я предложить вам выбранные комплекты?» — послышался из-за шторы голос, принадлежащий уже ее кипарису. «Да, конечно». Алина чуть отдернула штору и выглянула, собираясь забрать у девушки принесенные ею цветастые и черные комплекты нижнего белья. И совершенно неожиданно попала под скептический взгляд блондинки, которая, оказывается, вошла в кабинку напротив, но еще не задернула свою штору. Блондинка высокомерно окинула расплывшуюся фигуру Алины в том самом безликом бесшовном белье, презрительно скривила свои слишком пухлые губы и перевела взгляд на плечики в руках девушки-консультанта. Увидев, что она держит в руках такой же, как у нее, комплект с цветочками, презрительно фыркнула и, наконец, задернула свою штору. «Ой, фу ты, ну ты!» — усмехнулась Алина. Забрала комплект у консультанта и задернула свою штору. «Вот я бы на тебя и на твоих девочек посмотрела потом, когда ты доживешь до моего возраста», — пробубнила беззлобно. «Если, конечно, доживешь, а то за такой гонор и придушить же сгоряча можно». Глава 4. Алина примеряла принесенные комплекты, слушая фоном телефонный разговор, доносящийся до нее из примерочной напротив. «Дрюша, ты сейчас ни за что не отгадаешь, что я делаю?» Алина, услышав, как блондинка с новыми формами называет своего мужчину, хмыкнула. «И ведь терпит же такое обращение мужик. Это ж как она его выдрессировала-то, а? Учись, Алина. А то твой вон на собственное имя, произнесенное тобой в уменьшительно-ласкательной форме, рычит, как ротвейлер на кошку. А этот проглатывает даже не имя, собачью кличку, и ничего. Не похоже, чтоб очень недоволен был». «Нет, не отгадал», — продолжался тем временем нарочито громкий разговор блондинки с ее спонсором. «Нет». Игривый смех, видимо, был ответом на предположение терпеливого Дрюши. «Ты ж посмотри, какой дрессированный-то у нас Дрюша, а? Сидит мужик, отгадывает». Примеряя комплекты и невольно являясь свидетелем разговоров, Алина комментировала себе под нос. «А вот я тебе сейчас фоточку одну скину», — неслось из примерочной напротив. После этих слов послышался звук фотокамеры телефона. «Лови своего тигренка, мой тигр!» Следом опять послышался приторный смех. Видимо, мужик с погонялом Дрюша оценил новых девочек в красивом белье в цветочек. Почему-то именно об этом комплекте подумалось Алине. Она окинула свое отражение в зеркале критическим взглядом. «Да, Алина Владимировна, не в той ты физической форме находишься, чтобы носить эти цветочки», — констатировала печально. «Собственные бока, заплывшие жиром, выступающие, как на половине срока во время беременности, живот, располневшие бедра, дряблые ягодицы — вот что она видела в зеркале». «Ты хочешь возбудить или насовсем оттолкнуть от себя собственного мужа?» — задала она сама себе риторический вопрос и стала снимать яркий комплект. Следующая мысль появилась внезапно. «А не записаться ли тебе, женщина, в спортзал? Своих девочек ты, конечно, в порядок не приведешь, но уж себя-то точно сможешь. Глядишь, и муж снова будет на тебя с былым желанием смотреть, а не как сейчас». Андрей все чаще задерживался на работе допоздна. Приезжал, когда она, поужинав в одиночестве, читала уже лежа в кровати. Ужинать муж отказывался, ссылаясь на то, что заказывал еду в офис. Принимал душ, дежурно чмокал ее в щеку и поворачивался к ней спиной. О сексе речь заходила все реже, и теперь только по ее инициативе. Всегда. Так продолжалось весь последний год. «Дрюша, тебе какой больше нравится? Красненький или тот первый с цветочками?» — игриво вопрошала блондинка. «Мои... Ой, прости. Конечно, твои девочки заслуживают самого лучшего, правда ведь?» Девица в примерочной взвизгнула и защебетала с новой силой. «Ты у меня такой щедрый! Люблю тебя, мой тигр!» Походу, тигр по имени Дрюша дал добро на покупку обоих комплектов, включающих в себя не бюстгальтеры, чехлы для Боинга, догадалась Алина по бурной реакции в кабинке напротив. «Вот, учись, мать, как надо мужиков раскручивать. А сейчас бери свое бесшовное а-ля антисекс. Иду и бегом записываться в спортзал». «О, мой тигр, ты уже в нашей кафешке? Так быстро освободился? Бегу! Твоя тигрица летит к тебе на крыльях любви!» Услышав эти слова, Алина невесело улыбнулась. Звучало слишком пафосно и приторно. Не удержавшись, съязвила. «Ты ж посмотри, у тигрицы-то не только новые девочки, но еще и крылья любви. Это где же такое пришивают?» «Услышь ее муж такие слова от нее, точно бы решил, что она умом двинулась». Но истинной причиной ее грустной улыбки было другое. Когда-то и у них с Андреем была любимая кафешка. Там варили отменный кофе и подавали наивкуснейший Наполеон. Они брали один на двоих, порции были огромными. «Съездить, что ли? Поностальгировать?» «Куда тебе еще Наполеон-то? Сегодня кофе и салатик. И тут ешь, чтобы не сорваться. А то ты же себя знаешь, да, Алина?» — осадила она сама себя. «Езжай домой, записывайся в зал и завтра же на тренировку. Бегом! Пока твоего тигра не увела у тебя вот такая тигрица с новыми сделанными девочками, крыльями, губами и фиг еще знает с чем». Иногда Вселенная, прежде чем открыть перед нами новую дверь, закрывает старую. Это больно и обидно, и не всегда мы готовы принять такие уроки. А иногда нам дают сначала намеки на новые возможности, а уже потом бьют граблями в лоб. Алина вышла из любимого магазина, держа в руках их фирменный пакет. В нем лежал пока только один комплект, тот самый, бесшовный. Но зато она сама себе твердо пообещала, что как только похудеет, обязательно купит что-нибудь игривое. Пусть бы и с цветочками, неважно. Направляясь в кафе, которое любила посещать в этом торговом центре, она и не думала о том, что сегодня у нее случится еще одна незабываемая встреча. На этот раз с тем, кого она знала достаточно близко. Если, конечно, можно назвать близким знакомством то, что раз в 3 месяца ты заглядываешь в рот этому человеку. Причем в ее случае «заглядываешь» — это было в буквальном смысле. Глава 5. Алина поднялась на 3-й этаж. Именно здесь были все кафе и рестораны. И не спеша дошла до их с подругой любимого кафе, которое называлось «Юлия». Заведение наверняка принадлежало женщине. Почему Алина так думала? Да потому что очень уж тут была уютная и теплая обстановка. Вся атмосфера кафе была пропитана любовью. Нет, здесь не было сердечек с посылом на любовь. Не было пошлых амуров со стрелами на стенах или еще чего-то в этом же стиле. Но зато здесь стояли столики, рассчитанные только на двоих. Уютные уголки, чуть притушенный свет, тихая спокойная музыка, запах кофе и чего-то карамельно-сладкого. Все это вместе и создавало нужную атмосферу. Входя в кафе, ты как будто оказывался в другом месте, напрочь забывая, что, по сути, все еще находишься в торговом центре. Сидя за столь маленькими столиками, невозможно было не касаться друг друга коленками под столом. Казалось бы, неудобно. Но, тем не менее, все столики в кафе почти всегда были заняты. И как раз влюбленными парочками. Кроме вкусного кофе и потрясающих десертов, здесь еще готовили и вкусное горячее. Алина и сама здесь с удовольствием ужинала, неизменно хваля шеф-повара

присыпанная сверху кунжутными семечками и сбрызнутая каким-то соусом. «Приятного аппетита!» Официантка ушла, а женщины, одновременно взяв в руки приборы, отрезали по первому кусочку рыбы, положили его в рот, прожевали и одновременно восхищенно выдохнули. «Божественно!» «Согласна!» Юля довольно улыбнулась и вернулась к разговору. «Что касаемо детей, то вы, безусловно, правы. Что посеешь, то и пожнешь. Это не на пустом месте родилось. Алиночка, предлагаю не портить впечатление от блюда серьезными разговорами. Очень уж мы непростую с вами тему затронули. А уже потом под кофе продолжим. Не слишком я вас задержу своими разговорами?» «Поддерживаю». «Нет, Юля, не слишком. Я могу себе позволить не спешить домой». Алина перевела взгляд на рыбу в своей тарелке, а потому не увидела того, как пристально на нее посмотрела Юлия. Глава 7. Они с удовольствием съели ужин, заказали кофе и вернулись к прерванному разговору. «Алиночка, благодарю за вашу деликатность и сдержанность. Но, думаю, самое время мне объяснить. Мой племянник — единственный сын моей старшей сестры. Когда ему было 10, его родители погибли, разбились на машине. Глупо, нелепо, по вине пьяного мажора». Юля тяжело вздохнула и замолчала. Алина тоже молчала. Ее случайная собеседница виновато улыбнулась, сделала пару глотков воды и продолжила. «Столько лет прошло, а я до сих пор не могу смириться с их смертью». «Вы были близки с сестрой?» «Да, очень». «Юлия, мне очень жаль, что так получилось. Соболезную вашей с ним потере». «Спасибо, дорогая». Юля кивнула, отпила воды, дождалась, когда официантка поставит перед ними кофе, и только потом продолжила. «На момент смерти Агнии и Дениса я была замужем. Правда, мы с моим мужем были уже на стадии развода. Надо отдать должное Игорю, моему первому мужу. Он согласился повременить с оформлением бумаг, пока я не решу вопрос с опекой над племянником. Признаться, я и сама хорошо зарабатывала, и квартира у меня была своя. От родителей мне как младшей дочери досталось». Но я боялась, что мне одной, к тому же совсем молоденькой, не позволят забрать ребенка. Мне в тот год только-только исполнилось 27. Других родственников у нас с ним нет. Прося Игоря повременить с разводом, я, так сказать, перестраховывалась. Юлия едва заметно улыбнулась. Мне позволили забрать мальчика, а муж ушел через месяц. Впрочем, мы оба знали, что это был лишь вопрос времени, так что тут без обид. У нас все случилось по обоюдному согласию. Алина отпила кофе и задумчиво покивала. Юлия последовала ее примеру и вдруг озорно улыбнулась. «Мы, кстати, до сих пор общаемся с Игорем. Даже с праздниками друг друга поздравляем». «Что, правда?» Алина удивленно смотрела на сидящую напротив нее женщину. «Истинная!» — Юлия довольно рассмеялась. «Хотите, я вас сейчас еще больше удивлю?» «Только не говорите, что ходите друг к другу в гости, так сказать, дружите семьями!» Алина брякнула первое, что пришло на ум. «Ой, нет, теперешняя жена Игоря меня к нему ревнует!» По хитрому блеску глаз Алина поняла, что Юлия явно доставляет удовольствие данный факт. Женщина рассмеялась и договорила. «Так что мы с ним дружим, но по секрету. Но удивить я вас, Алиночка, хотела другим. Я потом еще дважды была замужем. Так вот, с бывшим мужем номер 2 и с бывшим мужем номер 3 мы тоже прекрасно общаемся». Алина сначала рассмеялась, а потом резко посерьезнев спросила. «Неужели они не приняли мальчика?» «Оба этих брака случились со мной, когда он точно так же, как ваша Алиночка, дочь, уехал учиться в другой город. Последний раз я разводилась, когда мне было уже 49». «Юлия, вы смелая женщина. У нас, конечно, на дворе не позапрошлый век, Но все-таки не страшно было остаться одной в таком возрасте? Это в каком же таком возрасте, а? Юлия поправила идеальную прическу и стрельнула глазами в одинокого мужчину, сидящего через пару столиков от них. «Дорогая, для женщины каждый возраст хорош по-своему. Сначала мы берем молодостью, а потом мудростью, согласны?» «Замечательно сказано!» Алина искренне рассмеялась. «Надо будет запомнить». «Запоминайте, дорогая, запоминайте. Делюсь». Юлия покивала и улыбнулась. «Итак, возвращаюсь к моему разводу. Меня он не пугал. Мальчик вырос, стал самостоятельным и уже не особо нуждался в моей помощи. Я сама, как говорится, была еще в добром здравии и ясном уме. Уже не ягодка, но еще и не изюм». Женщины рассмеялись одновременно. А потом Юлия, вроде бы еще улыбаясь, но смотря слишком внимательно в глаза своей собеседницы, спросила: «Алина, какой смысл жить с мужчиной, если не любишь его? Не воспринимаешь как свою опору и защиту? Не получаешь даже минимальной эмоциональной поддержки от того, кто рядом? Ответьте мне, пожалуйста, какой смысл в этом браке? Чтобы просто считаться замужней женщиной?» Алина слушала вопросы своей новой знакомой и понимала, что у нее нет ответов на эти вопросы. Зато у нее созрели свои, встречные. А как же совместно прожитые лучшие годы, ребенок, который одинаково любит обоих родителей, общие друзья, считающие вашу пару эталоном, престарелые родители, которые уже воспринимают вас обоих как единое целое? Это куда все? Юлия, точно так же проигнорировав вопросы Алины, задала следующий. И теперь он уже точно был обращен к ней лично. «Алина, как давно вы несчастливы в браке с этим мужчиной?» Увидев широко распахнутые глаза женщины, сидящей напротив, не давая ей прийти в себя, закидала новыми вопросами. «Вы ведь не просто так набрали лишний вес, верно? Как давно у вас с мужем начались проблемы с сексом? Полгода тому назад? Год? Два?» «Чуть больше года», — признавшись, Алина резко выдохнула. К чему было скрывать то, о чем ее собеседница и сама уже догадалась? Почему-то ей хотелось довериться этой удивительной женщине. Неловко усмехнулась, желая скрыть смущение. «Это так по мне заметно?» «К сожалению, по женщинам это всегда заметно». Юлия произнесла это уверенно, а, увидев немой вопрос в глазах своей собеседницы, пояснила. «Я семейный психолог. Знаете, не всем парам, что приходят ко мне на консультацию, я советую сохранять брак. К сожалению, очень часто бывает так, что нечего уже сохранять. Нету, не существует в природе. И я сейчас не о штампе в паспорте, как вы понимаете». Алина глубоко вздохнула и кивнула, давая понять, что поняла. Юлия кивнула в ответ и продолжила говорить. «Нельзя жить в токсичных отношениях. Это разрушает человека. Есть много поводов для развода. И один из них — это когда двое понимают, они больше не любят друг друга. Надо уметь вовремя отпустить друг друга. Дать возможность себе и своему партнеру жить своей, отдельной от него жизнью. Мы с моими бывшими мужьями смогли расставить все нужные точки в правильных местах». «Со всеми?» «Да, со всеми тремя. Зачем устраивать водевиль, когда можно разойтись и остаться, если не друзьями, так приятелями? Жизнь — совершенно непредсказуемая вещь. Иногда она подкидывает такие встречи и ситуации, что хоть кино снимай». Юлия отпила воды и закончила. «Подумайте об этом, Алиночка. Вы производите впечатление сильной женщины. Я уверена, что вы прекрасно справитесь с любыми трудностями, в том числе и материального плана. Есть женщины, которых этот вопрос пугает, но вы не из их числа». «Да, вы правы, не пугает. Справлюсь. Уже справляюсь. У меня свой стоматологический кабинет. Алина улыбнулась. «И теперь скажите мне, чего вы боитесь, продолжая жить с мужчиной, который не любит вас и которого вы тоже уже не любите? Дочь уже выросла, и, я уверена, поймет вас. Друзья? Ну, отвалятся одни, появятся новые. Родственники? Так а кто с ними запрещает общаться после развода?» «Не знаю», — Алина растерялась. «Я просто не думала об этом в таком ключе». «Я сейчас скажу обидное, уж извините, моя хорошая. Но в данном случае воспринимайте меня как хирурга, вскрывающего нарыв». Юлия смотрела внимательно. «Хорошо, я готова». Алина внутренне собралась, пошутила нервно. «Режьте, доктор, не дожидаясь перитонита». «Вы набрали лишний вес. Вы купили неэротичное белье, носите балахоны, скрывающие фигуру. И, наконец, ходите с прической, которая абсолютно вам не идет. Почему? Зачем вы не позволяете себе быть счастливой? Изменитесь внешне, и тогда ваша жизнь круто изменится. Можете мне поверить». Увидев распахнутые глаза своей собеседницы, Юля договорила. «Не обижайтесь, но это так». Алина молчала, переваривая услышанное. Потом медленно, удивляясь внутренним ощущениям, проговорила. «Знаете, Юля, вы меня не обидели, правда. Тем более, что я и сама себе задавала тот же вопрос. Как? Когда я позволила себе так распуститься?» Новая знакомая одобрительно покивала, а Алина закончила начатую мысль. «Я благодарна вам за эту шоковую терапию. Странно, почему я сама не додумалась до этого». «Это нормально, поверьте. Для этого и нужны специалисты вроде меня. Я рада, что смогла подтолкнуть вас к принятию решения. Дальше все только в ваших руках. Как бы избито это ни звучало, но мы сами строители своего счастья». Юля допила свой кофе и, проводив взглядом официантку, спросила. «Кстати, Алина, как вам рыба? Понравилось новое блюдо?» «Очень понравилось», — искренне улыбнулась. «Передайте вашему племяннику, что теперь это будет моим любимым блюдом в его уютном заведении». «Зачем же передавать? Можете сказать ему это лично?» Юля улыбнулась и помахала кому-то за спиной Алины. А спустя несколько секунд к их столику подошел мужчина. Алина подняла на него взгляд, и они с ним оба, не сговариваясь, выдохнули. «Это вы?» Глава 8. Алина по дороге домой гоняла по кругу одни и те же мысли, задавая себе одни и те же вопросы снова и снова, вспоминая и обдумывая слова Юлии. Ее новая знакомая оказалась психологом и, судя по всему, вполне успешным. Вон как легко и все об их браке поняла, и просто-таки на раз вытащила на поверхность проблемы. Да, слова и о ее лишнем весе, и о ее внешнем виде прозвучали жестко, но обиды не было. А все потому, что это было правдой. Алина и сама все это знала. Въехала во двор, посмотрела на темные окна дома и даже не удивилась. Андрей опять задерживался. Сегодня она была этому рада. Слова Юлии не обидели, но осели в памяти. Хотелось все обдумать, прокрутить, осознать. А пока? Пока она выберет спортивный зал. Хотя нет, лучше бассейн. И уже завтра отправится на тренировку. А сегодня она напишет своему парикмахеру и запишется на стрижку. Да, стрижку! Короткую и стильную. Но сначала надо обзвонить друзей и родственников, извиниться и перенести ужин. Весь вечер Алина обзванивала приглашенных. Люди, если и удивлялись, то совсем уж явно виду не показывали. Все понимали, что в нынешний век работа на первом месте. Она успела обзвонить всех гостей, написала своему парикмахеру, просмотрела расписание тренировок в фитнес-центре, что был недалеко от ее работы, купила абонемент и уже почти засыпала, когда приехал муж. Сквозь сон слышала, как Андрей шумно, не заботясь о том, что разбудит ее, раздевался. Слышала, что он ушел в душ, сначала громко хлопнув дверью в ванную, а потом и дверью душевой кабины. Ведь знал же, что она уже в кровати. Даже видел, что спит, свет в спальне был уже выключен, но все равно продолжал шуметь. А дальше Алина провалилась в сон и уже больше ничего не слышала. Это было странно. Обычно она не могла заснуть, пока Андрей не ложился спать. А сегодня вдруг уснула. И, засыпая, думала не о муже, который даже не предупредил, что будет поздно, а об Игнате Громове. Точнее, о Юлии и своем с ней разговоре, о неожиданной встрече в кафе. Кто бы мог подумать, что ее постоянный пациент и Юлин племянник — это один и тот же мужчина. Хотя и об Игнате она тоже думала. Он ведь совершенно точно обрадовался их встрече. Она видела, как он не сводил с нее глаз и как улыбался, разговаривая о всякой ерунде. Она давно не чувствовала такой заинтересованности со стороны мужчины. Признаться, уже и забыла, как это приятно. Вспоминая сегодняшний вечер в компании Юлии и Игната, Алина поймала себя на том, что ее губы то и дело расползаются в улыбку. О том, что она вчера уснула, не обращая внимания на шум, устраиваемый мужем, Алина думала все утро. И опять же, не только о муже ей сегодня думалось. Мысли то и дело возвращались к Игнату. Точнее, к тому сну, что ей приснился сегодня. «Докатилась, Алина Владимировна. Вот что значит недостаток секса». Хмыкнула, вспоминая свой горячий сон с Игнатом Громовым в главной роли. «Ты как теперь ему в рот-то будешь смотреть, а?» «С чувством неудовлетворенности и желанием секса», ответила на свой же вопрос и рассмеялась, поняв, что прозвучало это с интонациями подруги Ирины. Готовя завтрак себе и мужу, Алина мысленно была во вчерашнем разговоре с Юлией. «Последний раз я разводилась, когда мне было уже 49». Эти слова Юлии то и дело всплывали в памяти. «А ведь мне уже 45», — вздохнула, вспомнив о своем возрасте. И тут же рассмеялась, потому что очень ясно услышала, в мыслях понятное дело, возражение, произнесенное голосом все той же подруги Ирины. «Всего 45, Алина! Всего!» «Алиночка, это прекрасный возраст! Прекрасный!» — вторила ее подруге Юлия. «Как же она там вчера сказала?» — задумалась, вспоминая. «Какой смысл жить с мужчиной, если не любишь его? Не воспринимаешь как опору и защиту? Не получаешь даже минимальной эмоциональной поддержки от того, кто рядом?» «А теперь, Алина, признайся хотя бы сама себе. Какую поддержку ты получаешь от своего мужа?» Задавала она себе этот вопрос все утро и не находила ответа. Зато вместо ответа приходили картинки совсем еще недавних воспоминаний. «Андрюш, я тут подумала и поняла, что хочу открыть свой кабинет. Знаю трех коллег, которые тоже готовы отправиться в свободное плавание». «Свой кабинет? Алин, ты серьезно?» Муж смотрел скептически. Впрочем, так было всегда, когда она пыталась заговаривать с ним о чем-то подобном. «Ты хоть понимаешь, в какие траты это тебе выльется? Только не говори мне, что ты делала хотя бы приблизительную прикидку по деньгам». «Делала». Ирина посоветовала толковую девушку. «Наталья все мне подсчитала, грамотно все разложила, так что я уверена, что справлюсь. Если хочешь, я перешлю тебе ее анализ рисков и остальные расчеты». «Кто такая Наталья и откуда твоя Ирина ее взяла? Наверняка это очередная ее клиентка, отжавшая бабло у престарелого мужа». Ирину Андрей недолюбливал как раз за то, что та была адвокатом по бракоразводным делам. Хотя нет, недолюбливал — не совсем точное слово применительно к Андрею и Ирине. Муж Алины и ее подруга терпеть друг друга не могли. «Андрей, я нашла помещение под клинику. Месяц тому назад я тебе говорила, что хочу попробовать открыть свой кабинет. Мне кажется, оно подходит. Давай съездим, посмотрим». «Алин, то есть мои слова для тебя были пустым звуком? И ты готова слить бабки в унитаз?» Муж смотрит скептически. «Ой, прости, в зубные пломбы». «Не будет слива, Андрей. Я тебе еще в прошлый раз говорила, что Наталья все просчитала. Я ведь предлагала тебе посмотреть эти выкладки, но ты сам не захотел. На это мужу было нечего возразить. Но ты уже сама все нашла и решила. Сама, без меня. В голосе мужа сквозит нелепая обида за то, что она не прислушалась к его совету и не отказалась от плана открыть свой кабинет. Сейчас, на данном этапе, я тебе зачем? Муж все-таки с ней съездил. Настолько было недовольство и ехидство в его замечаниях, что Алина была не рада собственной идее позвать его. Однако справедливости ради стоит сказать, что, приехав по указанному адресу, она и сама увидела, что место не подходит. Но зачем-то Андрею так надо было стараться ткнуть ее в это, указав на просчет. Он словно бы ловил кайф, наслаждался, что она ошиблась с выбором. Больше она не звала мужа с собой. Слушать лишь ехидные подколки, а не советы по делу, Алина не хотела. Потом была ситуация с покупкой автомобиля. «Андрюш, я хочу купить машину. Вот эту». Она показывает ему фото в планшете. «Что скажешь?» «У меня сейчас нет денег на первый взнос». Первое, что она услышала. «Ты же знаешь, что новый проект все высосал. Тебе придется поездить на прежний, потерпеть еще годик». Она не просила у него денег на машину. Всего лишь спрашивала совета о том, стоит ли ей покупать эту. А потом, когда она все-таки купила машину, были поджатые губы мужа и его слова, сказанные с ехидными интонациями. «Если уж ты так хотела похвастаться перед друзьями и коллегами уровнем нашей жизни, то так бы сразу и сказала. И, кстати, брала бы уж тогда более навороченную тачку. Джипак полноценный, что ли, а не этот паркетник. Уже не легковушка, но еще и не джип». Она не хотела похвастаться. Она хотела и могла себе позволить новый автомобиль. И тот, в котором ей было комфортно. Не низкую легковушку и не огромный джип, на который ей намекал муж, а именно эту модель. Когда они так отдалились друг от друга? Почему она этого не заметила, не поняла, не почувствовала? Суета, заботы, быт. Не только быт съедает любовь, но и заботы. У каждого из них свои, не общие, свои. Вроде бы и на благо семьи они с Андреем работают, но по факту каждый стал сам на себя работать. Парадокс, но с каждым прожитым вместе годом у них с мужем становилось все меньше общих тем для разговоров. «Как прошел день?» «Нормально, устал как собака. У тебя какие новости?» «Сегодня в здании трубу прорвало. Пришлось отменять визиты пациентов и переносить на другие дни. Кто-то ругался, кто-то легко согласился, а кто-то и вовсе отменил». «Угу. Ладно, Алин, я спать». Вот и поговорили. Произошло это не в один раз, не одномоментно. Не бывает такого, чтобы виноват был кто-то один. Оба несут ответственность за спад накала и страсти. Всегда. И опять Алине вспомнился Игнат Громов, ее постоянный пациент. Ведь она ни разу не принесла домой цветы, подаренные им. Не хотела, чтобы муж знал о букетах. Боялась, что Андрей будет ревновать к дарителю. Не поверит, что между ними ничего нет. Нет, боялась, что муж будет ехидничать, раскритиковывая цветы, подаренные не им самим. Срезанные хризантемы при должном уходе стоят долго. Зная супруга, Алина понимала, что это будет продолжаться не один вечер. В конце концов, ей это надоест, и она сама выкинет их. Да, именно так бы все и было. Если про ревность и недоверие со стороны мужа думать не хотелось, то вот за цветы было обидно. Это были ее любимые. И впервые за много лет Алина задумалась о другом мужчине. Впервые посмотрела на Игната Громова не как на своего пациента, а как на привлекательного мужчину. И не только привлекательного, но и состоятельного, как оказалось. А ведь Татьяна, ее медсестра, после каждого визита Громова многозначительно вздыхала, глядя на подаренные им хризантемы. «Алина, говорю тебе, он точно не женат и точно неровно дышит в твою сторону». Она лишь отмахивалась от слов помощницы. Не разрешала ни себе, ни Татьяне обсуждать своего пациента. Красивого, ухоженного и, как оказалось, действительно неженатого. Она врач. Он ее пациент. Все. Ни к чему фантазировать о другом, когда есть рядом свой. Да, не идеальный, но за столько лет брака уже привычный, изученный вдоль и поперек. Но если уж быть совсем откровенной, хотя бы с самой собой, то Игнат был Алине симпатичен. И совсем не как пациент. Чувствовались в нем сила и мощь. Мужская энергетика накрывала ее с головой всякий раз, когда он сидел у нее в кресле. Такие, как Игнат, не могут не нравиться женщинам. В руках таких мужчин хочется плавиться и просыпаться по утрам. И вчера было так приятно видеть радость в его глазах. Взгляд серых глаз, казалось, проникал глубоко под кожу. Будоражил что-то давно забытое внутри. Вызывал толпу мурашек и заставлял ее сердце биться сильнее. «Юлия, Алина, не знал, что вы знакомы?» — обратился он сразу к обеим. «А мы не знакомы. Были. Еще пару часов тому назад. Вот только что тут у тебя и познакомились». Юлия подставила племяннику щеку для поцелуя. «У тебя сегодня аншлаг. Алиночка искала свободный столик, и я пригласила ее за свой». «Рад, что это случилось». Игнат наклонился и поцеловал родственницу в щечку, выпрямился и, сверкнув белозубой улыбкой, произнес: «Кстати, Юля, познакомься еще раз. Алина и есть тот самый чудесный стоматолог, у которого я уже столько лет наблюдаюсь». «Правда?» Юлия сначала посмотрела на племянника, а потом перевела удивленный взгляд на Алину. Качнула головой. «Вот уж поистине, земля круглая, а многомиллионный город маленький». И опять Алина вся покрылась мурашками. Теперь ее окутывали теплом две пары глаз. «Кстати, а откуда Игнат узнал про хризантемы?» Замерла Алина у стола, куда только что поставила тарелку с кашей для мужа. «Кто ему рассказал о том, что я их люблю?» И сама же ответила на свой вопрос. «Татьяна, вот как пить дать она, больше некому». «Ну, она у меня сегодня получит». Пригрозила и вдруг, увидев свое отражение в окне, поняла, что улыбается. Не будет она ничего Татьяне выговаривать, ни к чему это. Да и приятно ей внимание Игната. Нажала на кнопку на кофемашине и пошла звать мужа к завтраку. Вышла в холл, увидела спускающегося со второго этажа мужа и, спокойно не повышая голоса, произнесла: «Андрей, завтрак на столе». И ушла на кухню. Завтракали они с мужем практически молча. Согласитесь, две-три фразы, брошенные мимоходом, сложно назвать полноценным общением. Обычно за завтраком Алина что-то спрашивала. Муж отвечал. Недовольно и через силу. Андрей — сова по натуре, а потому утреннее общение тяжело ему давалось. Но сегодня она не хотела ни о чем спрашивать мужа. Не хотела. И вновь супруг, оставив грязную посуду на столе, уехал на работу. Едва за мужем закрылась дверь, Алина привычно на автомате убрала со стола и свою посуду, и мужа, и пошла собирать спортивную сумку. Сегодня у нее будет первая тренировка на аква-аэробике. Ох, это же сколько лет она не ходила на тренировки, а? Попыталась вспомнить, когда была последний раз в спортивном зале, и не смогла. Предвкушение от сегодняшней вечерней тренировки в бассейне будоражили Алину так, словно она на свидание собиралась. «Докатилась», — усмехнулась, поняв это. Но пора было выходить из сумрака, как сказала бы ее подруга Ирина. Глава 9. Андрей. «Андрей, завтрак на столе». Читая переписку в телефоне, я не сразу понял, что не так. Оторвался от экрана гаджета и даже замер на последней ступеньке лестницы, пытаясь для себя понять, что меня удивило. Вроде все как всегда. Но что-то ведь удивило. Что именно? Взгляд остановился на жене, стоящей в дверном проеме кухни. «Ты что-то сказала?» «Да, завтрак на столе», — повторила и ушла в кухню. «Вот оно! Сегодня Алина назвала меня не так, не в этой своей уничижительно-уменьшительной манере». А еще сегодня она не кричала. Не на меня, понятное дело, вообще. Дурацкая, кстати, привычка — орать дурниной на весь дом. И ведь оправдывается всегда тем, что по-другому я ее не слышу. Вместо того, чтобы просто признать, что не права, продолжает орать. «Я переношу наш праздничный ужин на следующие выходные. Ты будешь в городе?» «Переноси, буду». «Хорошо». И на стол перед ним ставится чашка с кофе и сахарница. Жена не сама, как это было обычно, кладет сахар в кофе, а предлагает сделать это ему самому. Не то чтобы он не может сам положить сахар в свой кофе, но за столько лет он привык, что и кофе уже сварен, и сахар уже положен в его чашку. Она сама его приучила к этому. Сама! И вдруг сегодня такие перемены. А с чего бы, интересно, знать? Да что за ерунда? Почему его мозг цепляется за все эти мелочи? Вгляделся в жену более внимательно. Сидит, делает вид, что занята. Что-то читает в телефоне и улыбается. «Я сегодня буду опять поздно. Подписываем контракт с китайцами. Много нюансов», — предупредил зачем-то, выдав дежурную отмазку. «Мог бы этого и не делать. Он уже почти месяц приходит домой поздно, и жену это устраивает. Алина даже не звонит ему, если он задерживается дольше обычного». «Разве это не говорит о том, что ей на него плевать?» «Говорит, еще как говорит. Орёт просто. Было бы не плевать, позвонила, устроила скандал. Да просто поинтересовалась бы, где он, в конце концов. Но Алина не позвонит и скандал не устроит. Она вообще никогда их не устраивала. Ни разу. За все 20 совместно прожитых лет. Ни разу. «А она вообще любит ли его?» «Не проблема. Спасибо, что предупредил». Прилетает ему в ответ отстраненное и даже будто бы радостное. Всмотрелся в лицо жены подозрительно. Даже захотелось уточнить, точно ли она все правильно расслышала. Вовремя остановил сам себя. Нет смысла переспрашивать. Она же услышала. Вон даже поблагодарила его в ответ. «Кстати...» А он ведь не ошибся. Алина действительно обрадовалась тому, что он задержится. Еще раз и в тот момент, когда она не видела этого, всмотрелся в лицо жены. Сидит, что-то кому-то пишет в телефоне. Как всегда, как будто бы серьезно и сосредоточено. Хотя нет, вот опять улыбка мелькнула. Нет, она точно не по делам переписывается. «Неужели романчик на стороне завела?» «Да ну нафиг, только не Алина. Да и кому нужна эта квашня?» «Да и что там за дела такие срочные с утра могут быть? Кто-то из пациентов отменил визит? Одноразовые синие бахилы закончились? Тоже мне бизнес-леди Мценского уезда». По дороге в офис все думала о том, показалась мне или нет радости на лице жены после информации о том, что я буду поздно. Да нет, точно показалось. Я знаю Алину уже больше 20 лет. Она всегда была правильная, до оскомины во рту и до зубовного скрежета. И всегда, все эти годы, жена пыталась всем доказать, что она без меня сама может всего добиться. Вот что за мания у женщины быть независимой. Сидела бы дома, детей бы рожала, носки вязала, вазочки-цветочки расставляла. И все были бы счастливы. Вот ведь сколько баб мечтают об этом. Сидеть дома, ходить по спа. Но главное — не работать. Да 8 из 10, это и к аналитикам не ходи. Не мечтают только Алина да подруга ее адвокатша. Тфу, мать вашу, зла не хватает на этих двух дур. «Я мужик. Я должен понимать, что моя женщина нуждается во мне. К чему мне ее успехи на работе? Меня это должно как-то возбуждать? Да с хрена ли? Место женщины дома. домашний очаг охранять, а не карьеру делать. Ведь на второго ребенка Алина так и не решилась. И что в итоге? Дочь, которая через пару лет выйдет замуж, сменит мою фамилию на какую-нибудь Петрову-Хренову. И все, род Кузнецовых кончится на мне. Нет, надо было настоять, чтобы Алина второго родила. Глядишь, сейчас все по-другому было бы. «Да куда ж ты прёшь на красный-то, урод?» — посигналил придурку, вылетевшему на перекресток. Едва успел притормозить. Обматерил дебила на спортивной тачке. Немного как будто полегчало. «Нет, но я сегодня, конечно, знатно облажался. Как я про наш день свадьбы-то забыл, а?» «Это хорошо, что жена поверила в мою занятость, потому что с Катюхой бы точно не прокатило перенести». Да, если честно, положа руку на яйца, не очень-то мне и хотелось переносить наши с Катюхой планы. Ладно, надо хоть подарок Алине купить. Хорошо, что до даты X время еще есть. Кто бы мне еще сказал, что там принято дарить на 20-летие свадьбы? Так, что у нас там Яндекс на этот счет говорит? Стоя в пробке, открыл приложение и прочитал. И, признаться, даже подзавис. Она мне, значит, колечко керамическое может подарить, а я ей, видите ли, золотую цепочку должен преподнести в подарок. То есть вот такой расклад по подаркам. Да, грамотный подход к вопросу, как раскрутить мужика на бабки. Это что за нахрен? И ведь завернули-то как все. Цепочка — это, видите ли, символ нерушимости наших уз. Кто вообще придумал это все? Брак, узы брака, супружеский долг. Долг, блин, долг! То есть опутать узами брака и заниматься сексом не по любви, а по долгу. Так что ли? Тьфу, твою мать, аж противно. Кстати, о долге. Я же должен сегодня оплатить нам с Катюхой путевки в Эмираты на 3 дня. Обещал. Это не квашня, Алина. Это точно не простит. Да и не поймет, если я вот так все отменю. Катюха еще и сладкого может лишить. На неделю. И ведь зараза такая еще и фотки мне свои голые будет присылать. Дразнить. Плавали, знаем. Нет уж, хватило одного раза, как говорится. Зато Катюха не пытается проявлять самостоятельность. Ни в чем. Ни в одном вопросе она не может обойтись без моего совета. И это капец, как меня заводит, если честно. Я уж молчу про ее молодое и стройное тело. Ну вот, пожалуйста. Только вспомнил Катюху, и все стоит колом. Кому стоим? Кого ждем? Опустил взгляд на собственный член, что стоял стойким оловянным солдатом, оттопыривая штаны. Так, а что у нас там со временем-то? Посмотрел на часы на приборной панели. Отлично. Успеваю еще заскочить по дороге к своей тигрице, по-быстрому сбросить напряжение. Удачно я, конечно, квартирку-то эту прикупил. Удобно. Как раз на полдороги между домом и офисом. Надо только секретаршу свою, дуру принципиальную, предупредить, что задержусь на час. Глава 10. Спустя 3 недели. Накануне отъезда в очередную деловую командировку на все выходные вплоть до понедельника Андрей приехал домой раньше обычного. Значительно раньше. И виной тому стала Катюха, которая поехала в косметический салон наводить красоту перед отпуском. «Хочу быть гладенькой везде-везде», заявила ему по телефону и засмеялась своим возбуждающим смехом. Она засмеялась, а у него член встал колом. Вот как она это делает? Утром же только отсосала ему. «Зараза!» — выругался сквозь зубы и только опустил руку под стол поправить член, чтоб не так сильно упирался в ширинку, как в дверь кабинета постучали. Маргарита, его секретарша, постучала и, не дожидаясь разрешения войти, сразу распахнула дверь. «Маргарита, сколько раз просить вас сначала дождаться моего ответа, а потом уже открывать дверь?» Рявкнул, психанув, что его как пацана застали за рукоблудием. «Андрей Витальевич, если у вас на сегодня все, то я могу идти домой?» И бровью не повела вышколенная зараза. «Можете», — Андрей кивнул секретарше и сделал вид, что открывал ящик стола. «Напоминаю, что появлюсь теперь только в понедельник, во второй половине дня». «Поняла вас». «У нас там как будто нет нерешенных вопросов?» «Нет». «Отлично. Если что-то важное, скидывайте на мою личную почту». Играя до конца, он достал из ящика какие-то старые бумаги, положил перед собой на стол и сделал вид, что вчитывается. Буркнул, будто бы на автопилоте. «Буду просматривать ее по мере возможности, наличия интернета и свободного времени». «Хорошо, Андрей Витальевич, буду держать вас в курсе. Продуктивной вам поездки». Маргарита вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Андрей слышал, как секретарша собиралась домой. А он тупо ждал, пока она уйдет. Член упорно не желал опадать. Не светить же ему сейчас было стояком перед этой мымрой. Только после того, как в его приемной все стихло, он встал из-за стола, еще раз поправил причиндалы, застегнул пиджак на одну пуговицу. Не хватало мне сейчас еще и в лифте с кем-нибудь столкнуться. Подхватил сумку с лэптопом, вышел из кабинета и спустился на подземную парковку. Едва выехал с паркинга, как тут же его телефон пиликнул входящим сообщением. Не стал открывать, решив, что это от жены. Он уже едет, зачем ей его ответ? На удивление, даже почти не стоял в пробках, добравшись до дома быстрее, чем всегда. Телефон еще два раза пиликал входящими сообщениями. «Да твою ж мать, Алина!» — психанул, но телефон вытаскивать из кармана пиджака не стал. Андрей въехал во двор собственного дома и даже опешил от неожиданности. Машины жены на парковке перед домом не было. Да и сам дом стоял погруженный в темноту. «Не понял. И где мы болтаемся, а?» Было с чего удивляться. Алина заканчивала работу гораздо раньше его. Вошел в пустой дом, разделся, принял душ, подрочил даже, представляя Катюху. «Ведьма!» Приворожила его своим смехом, стройным телом и упругими грудями. Ах, как же она сладко обхватывает ими его ствол. Ну ничего, он ее в этот раз из койки не выпустит. Затрахает до звона в ее ушах и пустых яиц у себя. Вышел из душа. А жены по-прежнему нет дома. Что за нахер? Выходит, не показалось ему недели три тому назад, что она обрадовалась его позднему возвращению домой? Это как же понимать? Он взял в руки телефон, вспомнив про входящие сообщения. «Нет, одна реклама». «Очень странно. И пропущенных звонков от жены тоже нет». «А когда, собственно, мы в последний раз говорили по телефону?» — бубнил, пролистывая список звонков. И открывшаяся информация ему уже совсем не понравилась. 3 дня тому назад. «Да что за хрень-то, Алина? 3 дня! Серьезно?» Проговорила шарашенно, поймав себя на том, что прислушивается, не слышно ли с улицы звука въезжающей на парковку машины. Набрал жену сам, поставил на громкую связь и полез в холодильник исследовать его запасы. И опять нашел чему удивиться. Тушеные овощи, рыба, запеченная в фольге. «Мы теперь едим траву на ужин?» — понюхал, сомневаясь. «Нет уж, сама ее ешь». Овощи убрал в холодильник, а вот рыба выглядела аппетитно. Ковырнул вилкой прям так, холодную. Одобрительно покивав, хмыкнул, вспомнив о том, что Катюха совсем, вот абсолютно не умеет готовить. Зато она кое-что другое умеет делать качественно. Вспомнив о других умениях любовницы, опять возбудился. Выматерился и тут понял, что до сих пор идут длинные гудки. Жена трубку так и не сняла. «Так, это чем же таким ты у нас занимаешься, что на мои звонки не отвечаешь, а?» Он сбросил вызов и тут же снова набрал номер Алины. Ужинать перехотелось. Вот точно не рыбу. Слепил себе бутер с ветчиной, ткнул на кофемашине кнопку включения. И все это под длинные гудки нового вызова. Трубку жена так и не снимала. Не дождавшись кофе, Андрей съел бутерброд в сухомятку и пошел собирать вещи с учетом жаркой погоды того места, куда они с Катюхой летят. Зло швырял вещи в чемодан, упорно раз за разом набирая номер жены. Уже успел все сложить, когда внизу хлопнула входная дверь. Вышел на лестницу и увидел раздевающуюся в гардеробе Алину. Спустился бесшумно. Встал за ее спиной и громыхнул вопросом, надеясь увидеть, как вздрогнет, как забегает испуганно ее взгляд, когда она обернется на его голос. «И как это понимать?» «Что именно?» Вздрогнула, конечно. Резко обернулась, выдохнула. «Андрей, Андрей, зачем же так пугать-то?» Пропустил мимо ушей ее вопрос, задав свой. «Это чем же ты таким важным была занята, что не отвечала на мои звонки?» «И тебе добрый вечер, муж», — усмехнулась и выудила из сумки телефон. Пролистала, увидела его вызовы и только потом удивленно выдала. «10 раз? Ты мне звонил 10 раз?» «Не знаю, не считал», — психанул. «Я вопрос тебе задал». «Я отвечу на твой вопрос», — проговорила в своей спокойной манере. «Но только при условии, что и ты ответишь на мой». Андрей, не веря своим ушам и не узнавая в этой женщине своей жены, всмотрелся в ее лицо. Спокойно, даже слишком. В глаза его смотрит насмешливо. «Какого черта происходит?» За последние несколько недель жена резко изменилась. Коротко подстриглась, стала выглядеть моложе и даже как будто бы стройнее. Но было что-то еще, что-то неуловимое. Мысль-догадка пронзила его молнией. «У жены появился любовник!» «Кому ты купил те серьги с аквамарином?» «Что?» — не сразу въехал в задаваемый женой вопрос. «Какие серьги? Ты о чем?» «Вот эти!» — Алина протянула ему какую-то смятую бумажку. Глава 11. Андрей опустил взгляд на клочок бумаги в руке жены, и внутри у него все опустилось, а яйца, наоборот, поджались. Он ожидал увидеть все, что угодно, но только не это. «Твою ж мать!» — пронеслось в мозгу. «Я ж его выкинул на работе. Или нет?» Алина держала смятый чек из ювелирного. «Алина, и давно ты обшариваешь мои карманы, а? Всем давно известно, что нападение — лучшая защита. Главное — грамотно его организовать. Скоро начнешь и в телефон мой залезать? Или уже это делаешь, а? Вот уж не ожидал я такого от тебя». «Андрей, не уходи от ответа», — одернула его. «Это ты, однако, не уходи, Алин. И как давно по моим карманам шаришься?» Продолжал давить, обвиняя, а сам лихорадочно вспоминал, куда же он этот чек засунул и почему все-таки не выкинул. «Где ты же, Алина, нашла его?» 20 лет», — ответила и даже не смутилась. «Что?» — ответ жены сбил его с мысли. «Да, дорогой, ровно столько я проверяю твои карманы, прежде чем положить вещи в стиралку. Не знал?» — усмехнулась. «Ты думал, это ты у нас такой предусмотрительный?» Он молчал, как последний лох, а Алина усмехнулась. «Как думаешь, сколько раз ты бы остался без билетов, прав и даже паспорта, если бы я этого не делала? Удивить?» «Не надо», — буркнул недовольно и забрал у нее этот чертов чек. Не просить же ее было в самом-то деле называть цифры. Он их все равно не знал. А с жены осталось бы и преувеличить. Вместо цифр он услышал другое. «Андрей, я тебя очень прошу, не надо сейчас унижать враньем, ни себя, ни меня. Не надо лихорадочно придумывать ответ, кому ты покупал эти серьги. Тем более, что я уже в курсе, кому». «Что? Откуда?» Остановил сам себя, едва не проговорившись, и рявкнул, приходя в себя. «Да что ты несешь?» Но жена, смерив его холодным взглядом, закончила. «Вернешься из этой своей деловой поездки». Он явственно услышал, как жена выделила слово интонацией, давая ему понять, что в курсе об истинной цели его отъезда. «Подадим на развод. А сегодня я буду тебе благодарна, если ты переночуешь в комнате дочери». Алина обошла мужа по дуге, подхватила с пола свою спортивную сумку с мокрыми вещами из бассейна и пошла в техническую комнату. Надо было сразу закинуть полотенце и купальник в стиралку. Всё-таки они там, в спортивном центре, слишком много закидывают реактивов в воду. Жена ушла, и только тогда он отмер. «Да с хрена ли? Какой развод? О чем это она? Ну, подумаешь, чек из ювелирки». Вот же он опять облажался. «Да что за херня с ним творится? Да твою ж мать! Какие тут у них праздники скоро? Ведь он вполне мог эти серьги ей же и купить. Мог! Тогда какого чёрта она тут творит?» «Так, стоп. А что она там несла про то, что она в курсе? Откуда? Неужели опять эта ее адвокатша влезла? Стерва одинокая. Сама живет одна и Алину подбивает на развод. Вот 100% от Ирки прилетела». Ринулся за женой носорогом в техническую комнату, но ее там уже не было. Стиралка крутила что-то яркое. Пригляделся и понял, что это купальник. Его взгляд упал на спортивную сумку и резиновые тапки жены, что сушились тут же, на полу с подогревом. И давно его жена ходит в бассейн. Да она и плавать-то умеет только по собачьи. Прислушался. Услышал, что в душевой на втором этаже льется вода. Ломанулся туда. «Не будет никакого развода! С хрена ли?» Подлетел к двери в душевую, дернул на себя и понял, что жена закрылась. «Что? Давно ли она стала закрываться от него? Да что, черт возьми, происходит-то?» Замер у двери озаренной догадкой, даже прошептал вслух, будучи уверенной в своей правоте. «Да у тебя появился другой мужик». «Точно, тут и к бабке ходить не надо было. Его жена во всем принципиальная. Пока состоит в отношениях, ни с кем больше не спит. Это он еще по молодости помнит. Сам так ее когда-то ждал и обхаживал, пока она там со своим тем, бывшим, разбиралась. Так что да, этот новый мужик, что оттирается сейчас около его жены, пока еще не любовник. Но все идет к тому, потому и развод Алина хочет». Рассмеялся, довольный тем, что все понял. «Ага, сейчас, с разбегу об телегу. Так вот, голубки, хрен вам на постном масле, а не развод. Сейчас он Катюху свозит, выгуляет и вернется домой. С Катюхой надо чуть притушить. Временно, ясное дело. Так, что еще? Телефон свой от греха вычистит. Алину раза два-три качественно оттрахает, чтобы выбить всякую дурь из башки. И все вернется в свою колею. Да, отличный план. Так и надо сделать. Сегодня так уж и быть, он переночует в комнате дочери. Сегодня Алина закусилась спорить и что-то доказывать бесполезно. Он ее знает, упертая. Все, решено. Завтра рано утром у него самолет. Он уедет из дома, когда она еще будет спать. Это хорошо. Пусть думает, что он согласен с ее планом. А в понедельник он вернется и все разрулит. Спать Андрей укладывался с четким сложившимся планом. Уснул, конечно, не сразу. Проворочился полночи на непривычном месте, гоняя одни и те же мысли по кругу. За 3 часа до подъема вырубился. Хорошо, что сразу завел будильник, иначе бы точно проспал самолет. Глава 12. Алина слышала, как уезжал утром муж. Андрей не умел ничего делать тихо, точнее, не хотел. Она не стала выходить из спальни. Зашла вчера вечером, увидела собранный мужем чемодан, выкатила его за дверь и легла спать. Надо же, в кое-то веки муж сам справился. Может же, когда хочет. «Да все он у тебя сам может. Что ты за ним, как за маленьким, Алина?» — вспомнились слова Ирины. «В конце концов, он не твой сын, а твоей свекрови. Ты не усыновляла его, а в мужья брала. Не путай». «Права, Ирина. Как всегда, права». Алина лежала в кровати и слушала, как муж ходит по дому, собираясь. Слышала, как он, брякая колесиками, протащил до лестницы чемодан. А ведь мог бы и не катить его по паркету, а на руках донести. Она вчера, выкатывая его из спальни, приподняла над порогом и знала совершенно точно, что тот не тяжелый. Но нет, Андрей будто специально создавал лишний шум. Потом слышала, как муж хлопает дверцами на кухне. «Чем-то они провинились перед тобой, Кузнецов», — усмехнулась вслух и все-таки встала с кровати. Сходила в душ, понимая, что уснуть теперь уже не получится. Вышла из душа и прислушалась. В доме стояла тишина. «Уехал, что ли, уже?» Удивилась и подошла к окну. Выглянула и увидела, как закрываются ворота. Муж только что уехал. Спустилась вниз и замерла в дверях кухни, оценивая последствия самостоятельного завтрака мужа. Грязная кружка из-под кофе на столе, неубранные в холодильник ветчина и сыр и даже сковородка с подгоревшей яичницей на плите. «С ума сойти!» — усмехнулась и убрала грязную посуду в посудомойку. Завтракать в бардаке, оставленном Андреем, Алина не хотела, да и не могла. Она только-только успела сделать себе кофе, как раздался звонок телефона. Звонила любимая подруга. «Утро. Алинка, ты мне сегодня нужна». С места в карьер начала разговор Ирина. «И тебе доброе утро, Ириша!» Алина была рада ее слышать. Губы сами расползлись в улыбку, едва она услышала подругу. «На сегодня я забираю тебя на целый день. Андрюшу своего предупреди, что сегодня ты со мной будешь. Пусть он сам свои носки с трусами по дому собирает». Алина усмехнулась. За столько лет ее замужества Ирина с Андреем так и не нашли общего языка. «Андрей улетел на все выходные. Некого предупреждать, Ириш». «Да, отлично», — обрадовалась та. «И в какое на этот раз Куева-Дудуева понесла нелегкая судьба нашего великого бизнесмена?» Ирина, не удержавшись, хмыкнула. Не дав Алине ответить на свой вопрос, продолжила. «Не-не, даже не отвечай, не хочу знать. Мне плевать, куда его там понесло. Главное, что ты на все выходные будешь в моем распоряжении, подруга». «Так, и каков план, что ты так перевозбудилась?» «Перевозбудишься тут. В кои-то веки оторвемся с тобой по полной». Ирина рассмеялась. «Значит, план такой. Сегодня мы с тобой идем на открытие выставки современного искусства. Мне подарили два пригласительных. В первый день там весь бомонд отирается». «Куда-куда?» От неожиданности Алина поперхнулась глотком кофе. «Ирка, я в современном искусстве ничего не понимаю». «В нем никто ничего не понимает, поверь», — заверила Ирина подругу. «Не перебивай. Походим там с умным видом, повосторгаемся перевернутыми унитазами или что там у них будет, выпьем по бокальчику шампусика и свалим. Потом вечером нас ужинают в шикарном ресторане, а завтра отмокаем в спа. Баня, массаж, релакс. Кстати, подруга, говорят, там массажисты могут не только по классике отмассажировать, но и, по желанию клиентки, конечно, более интимный массаж сделать. Не знаю, как ты, а я точно хочу это попробовать». «Ирка, ты неисправима», — Алина расхохоталась. «Пожалуй, я пас, только классическим ограничусь». «Ну, как хочешь». Подруга хмыкнула и чем-то там громыхнула. «Извини, еще не завтракала». «Да без проблем. Приятного. Я тоже еще кофе пью». Алина отхлебнула кофе и уточнила. «А кто, говоришь, нас ужинать-то будет? Пригласительные на сие мероприятие у тебя откуда?» «Пригласительные подарил благодарный клиент. Я его очень удачно развела с его стервой. Ужинать нас тоже он будет. Кстати, подруга, шикарный мужик. И уже холостой. Рекомендую». «Спасибо, не надо. Есть у меня уже один шикарный. Куда б его деть?» «Так», — протянула удивленная Ирина. «Алина, если ты, конечно, точно моя подруга Алина, быстро сказала мне, в платье какого цвета я была на выпускном в 9 классе». «В ядовито-желтом», — ответила, не задумавшись, Алина и усмехнулась. «Во сколько, ты говоришь, обходятся твои услуги как адвоката по бракоразводным делам?» «Тебя по дружбе бесплатно разведу. Госпошлины только сама оплатишь». Ирина враз стала серьезной. «Причина развода». «Твоя любимая? Измена?» «Твою ж мать! Да ладно! И есть доказательства измены твоего благоверного? Не сказать, что они сильно нам помогут, но так, для информации». «Не прям вот очень весомые, скорее на уровне догадок. Но да, есть». Алина вздохнула. «Ладно, разберемся со всем», — обнадежила подруга. «А сейчас, Алин, давай собирайся и дуй ко мне. Пожалуй, твой план на выходные мне даже больше, чем мой, нравится. Ужин отменяется. Но с современного искусства соскочить не получится. Уж больно клиент хороший. Раз в 3 года разводится. Не хочу его терять». Алина невольно рассмеялась, услышав слова подруги, но тут же была оборвана Ириной. «Все, Алиныч, потом будем смеяться, когда Андрюшу твоего в одних труселях оставим. Жду у себя через час. Сегодня я даже твои балахоны готова пережить. На этой, мать ее, выставке современного искусства они самое то будут». Глава 13. «Алинка, вот скажи мне честно, эта куча мусора настоящая или все-таки нет?» Ирина принюхалась и даже чуть вытянула шею в сторону хлама, сваленного действительно в кучу в углу зала. С облегчением выдохнула. «Нет, вроде не настоящая. Не смердит». «Жизнь современного человека», — Алина прочитала название инсталляции и перевела взгляд на кучу, к которой сейчас принюхивалась Ирина. Протянула, задумчиво разглядывая. «Нет, ну а что? Пожалуй, в этом что-то есть. Вся наша жизнь состоит из такого вот хлама. Шмотки, бумаги, упаковка от еды, старые гаджеты. Скажешь, не так?» «Не хватает еще манекена, изображающего твоего будущего бывшего мужа», — подвела итог подруга. «Так, хорош философствовать у кучи чужого дерьма. Тебе своего, что ли, недостаточно? Пошли вон лучше на картины полюбуемся». Ирина с этими словами вцепилась в локоть Алины и потянула ее в другой зал, где были лишь картины. Дотянула до той, что висела в центре зала, и замерла, впившись в нее взглядом. Алина стояла рядом и точно так же рассматривала изображение, выполненное в черно-белых цветах. На большой во всю стену картине была изображена аллея после дождя, одинокий фонарь и дорожка, уводящая в современный мегаполис, угадывающийся вдалеке. В центре дорожки стоял, вопреки всем законам физики, на ручке раскрытый ярко-красный зонт. «Алина, я в нее влюбилась», — выдохнула подруга. «Я хочу ее купить». «Увы, но эта картина не продается», — раздалось за спинами подруг слишком близко. Одновременно с этими словами их окутал запах сандала, табака, мускуса и чего-то еще не менее крышесносного и баснословно дорогого. Голос прозвучал тихо, но подозрительно близко, да и аромат парфюма, накрывший их с головой, позволял сделать вывод, что мужчина стоит сразу за их спинами. Алина, будучи врачом, относилась спокойно к тесному контакту с незнакомыми людьми. А вот Ирина терпеть не могла, когда кто-то нарушает ее личное пространство, да еще таким вот наглым образом. «Почему?» — Ирина резко обернулась к обладателю приятного бархатного баритона. Обнаружив, что мужчина стоит слишком близко, отступила от него на шаг, но, не устояв на шпильках, покачнулась, оступившись. Упасть ей, конечно же, не позволили. Она мгновенно была поймана мужчиной за локоть. «Потому что она уже продана». Последовало вполне логичное объяснение, сказанное по-прежнему тихим голосом. «Кому?» — продолжала упорствовать подруга и, шевельнув плечом, вытянула свой локоть из захвата крупной мужской руки. «Мне», — последовал короткий ответ. Мужчина, купивший картину, являл собой образчик хозяина жизни, Дорогой костюм, белоснежная сорочка, расстегнутая на груди на две пуговицы, обнажала крепкую мужскую шею и мощную грудь. На безымянном пальце левой руки, держащей толстостенный хрустальный бокал, золотой перстень с крупным черным камнем, на запястье золотые же часы в массивном корпусе. И сорочка, расстегнутая на две пуговицы, и слишком крупный перстень, и уж, конечно, татуировка, выглядывающая из-под браслета часов, все кричало об опасности. Перед ними стоял не просто шикарный мужик, перед ними стоял альфа волчьей стаи. Крепкий спортивного телосложения парень, маячивший за его спиной, лишь подтверждал это предположение. Алина с удивлением наблюдала за дуэлью взглядов, что разворачивалось сейчас между ее подругой и незнакомцем. Губы мужчины дрогнули в едва уловимой улыбке. Он, не разрывая зрительного контакта с Ириной, проговорил. «Позвольте представиться. Рокотов Богдан Вячеславович, банкир. Волкова Ирина Евгеньевна, адвокат». Мужчина чуть склонил голову в знак приветствия и перевел взгляд на Алину. «Кузнецова Алина Владимировна, стоматолог». Алина не стала выделяться на фоне этих двоих и представилась в их же манере. «Рокотов Богдан Вячеславович». «Приятно познакомиться». Алина улыбнулась и перевела взгляд на движущуюся в их направлении интересную троицу — красивую женщину и двух мужчин. Семейную пару она знала, хотя правильнее будет сказать так. Лицо мужчины было ей знакомо. Господин Слободский и Валерий Антонович собственной персоной. Под руку с ним шла, скорее всего, его жена. Почему «скорее всего»? Да потому что свою семью господин Слободский тщательно скрывал от общественности. И, кстати, правильно делал. Второго, сурового, с полным отсутствием каких-либо эмоций на лице мужчину, Алина не знала. Но благодаря точному описанию подруги догадывалась о том, кто это мог быть. Рокотов среагировал первым, обернулся в ту сторону, куда она смотрела. И тут ожила Ирина. «Твою ж мать!» — прошептала едва слышно, обращаясь лишь к подруге. «Давно меня так от мужика не крыло, веришь?» «Этому бы ты дала?» — не удержалась Алина от цитирования самой же Ирины. «Даже не задумываясь». И тут же, повысив голос, подруга продолжила. «А вот и нужный нам мужчина пожаловал». Рокотов резко обернулся на голос Ирины, бросил коротко. «Если ты красавица о Слободском, то он уже снова женат, так что забудь». «Тебя забыла спросить», — парировала Ирина и тут же, переходя на «вы», продолжила. «Я в курсе. Я сама его разводила с той женой и уже имела честь познакомиться с нынешней». «Впрочем, это не ваше дело, господин Рокотов. Вам так не кажется?» «Ирина Евгеньевна, какая встреча!» Слободский, коротко кивнув Рокотову, уже протягивал руку Ирине и улыбался ей, как старой знакомой. «Рада вас видеть, Валерий Антонович!» Ирина улыбнулась мужчине и перевела взгляд на его жену. «Анжела, как чувствует себя Слободская-младшая?» «Спасибо, Ирина. Катюша растет на радость нам не по дням, а по часам. Приезжайте в гости, будем рады». «С удовольствием воспользуюсь вашим приглашением». Ирина улыбнулась и перевела взгляд сначала на Валерия, а потом на серьезного мужчину за его спиной. «Тихон Петрович, нам бы пошептаться с тобой. Даже не нам, а о моей подруге. Алина, знакомься. Легендарный киборг». Глава 14. Тихон перезвонил через пару дней и обрадовал тем, что готов встретиться. Правда, большая часть информации была собрана киборгом несколько ранее, но суть это не меняло. Тихон еще раз проверил Андрея. Убедился, что тот своих взглядов на жену и на левак не изменил. «Что ж, мужик, ты сам сделал свой выбор», усмехнулся, увидев выписку с его счетов. «Посмотрим, как долго твоя силиконовая красавица останется с тобой после того, как поймет, что ты не так богат и успешен, как ей это видится». «Алина Владимировна, у меня есть для вас информация», — не стал тянуть Тихон, едва Алина ответила на его звонок. «Да? Уже? Так быстро?» Не смогла сдержать удивление женщина, но тут же смутилась. «Извините, Тихон Петрович. Спасибо за быстрое решение», — замялась, подбирая слова. «Моего вопроса. Мы можем сегодня с вами встретиться?» «Где и во сколько вам будет удобно?» — последовал ответ киборга. «Я ведь правильно понимаю, что много времени это у нас с вами не займет? «Да, правильно». «У меня сегодня вечером тренировка, не хотелось бы, знаете ли, пропускать. Я не так давно начала», — смутившись, оборвала сама себя. «Извините, что-то я не то говорю. Мы могли бы с вами, скажем, в машине все обсудить?» «Да, конечно, без проблем». Голос мужчины звучал ровно, и Алина выдохнула. Тихон услышал это, а потому продолжил все так же спокойно. «Алина, скажите, куда мне подъехать и во сколько?» То, что стоматолог Алина Кузнецова относится к той категории женщин, которые не просто так, потому что ей что-то там показалось, следят за мужем, киборг уже знал. Убедился, так сказать, в процессе сбора информации. Правда, так уж получилось, что сначала он собирал информацию на саму Алину. И собирал он ее по просьбе своего сослуживца. Кто бы мог подумать, что киборг спустя какое-то время лично познакомится с объектом наблюдения. И не просто случайно, а она сама обратится к нему за помощью. Вот уж точно Земля круглая, а многомиллионный город маленький. Алина с Тихоном встретились у спортивного клуба. Ее машину он увидел в тот момент, когда она только завернула на парковку. Тихон вышел из своего джипа, прихватив папку, в которой было собрано целое досье на Андрея Кузнецова, и флешку, на которой все это было продублировано. «Добрый вечер, Алина». Тихон открыл дверцу ее кроссовера, сел на переднее сиденье и протянул женщине пластиковую папку и флешку, пояснив: «Здесь все, что вы хотели знать о своем муже. Я распечатал для удобства. На флешке все то же самое». «Можно я при вас это посмотрю?» Алина и сама не понимала, зачем она захотела открыть документы в присутствии этого немногословного мужчины. Получила в ответ молчаливый кивок и открыла папку. Пробежала взглядом выписки из банка, прочитала отчет о том, где и с кем ее муж обедает, куда заезжает после работы и куда летает по делам. Да, в день их 20-летнего юбилея Андрей улетал тоже не по делам, а с любовницей. Любовницу мужа звали Самарина Екатерина. Женщина была всего на 7 лет старше их дочери и проживала в квартире, купленной Андреем чуть меньше года тому назад. Примерно в это же время она обсуждала с мужем покупку своего нового автомобиля. Теперь Алине хотя бы стала понятна причина, по которой муж уговаривал ее подождать еще год с покупкой машины. Сами собой всплыли в памяти его слова. «Алина, тебе придется поездить на прежний, потерпеть еще годик». Так вот он, тот самый проект, в который муж, по его же словам, вложил все деньги. Алина горько усмехнулась и открыла конверт с фотографиями. Вытащила стопку фото, увидела своего мужа в компании любовницы и неожиданно невесело рассмеялась, произнеся странное: «Так вот, кому эта тигрица на крыльях любви-то летает? Дрюша, значит? Ну-ну, ну-ну». Медленно, скорее даже заторможенно, она собрала и сложила фото в конверт, достала из подлокотника бутылку воды, сделала несколько больших глотков, посидела, глядя перед собой несколько секунд. Затем глубоко вздохнула, проморгалась, кивнула каким-то своим мыслям, закрутила крышку на бутылке, вернула ее на место и только потом подняла на Тихона взгляд. Столкнувшись с его внимательным и настороженным, пояснила, кивнув на фото: «Не так давно я имела удовольствие пересечься с этой дамой в соседних примерочных одного из магазинов». Улыбнулась одними губами и закончила. Я, сама того не желая, стала невольным свидетелем ее телефонного разговора с мужчиной, которого она называла Дрюша. А мой муж бесился, когда я его называла Андрюша. Представляете?» Алина горько усмехнулась. Тихон молчал, понимая, что ответа от него не требуется. Как оказалось, Дрюша и Андрюша — это один и тот же мужчина. Мой муж. Впрочем, о чем это я? Вы же в курсе. Алина медленно выдохнула. «Извините, Тихон Петрович, вы здесь ни при чем. Это я так не сдержалась». «Алина, все в порядке. Я понимаю». «Тихон Петрович, куда мне переводить ваш гонорар?» «Алина, я не имею права вам этого говорить, но информацию о вашем муже я собирал не для вас, а совсем для другого человека. Он же и оплатил мою работу. Так что лично вы мне ничего не должны». «А могу я узнать имя этого человека?» «Нет, извините. Но я уверен, что в скором времени он сам вам обо всем расскажет». Алина смотрела на киборга ошарашенно и молчала, а он тем временем продолжил. «А сейчас, Алина Владимировна, позвольте мне дать вам один совет. Пропустите свою сегодняшнюю тренировку. В таком состоянии пользы от нее не будет». «Вы так думаете?» «Я не думаю. Я знаю», — Тихон уверенно кивнул. «И, насколько я понимаю, свое решение вы приняли. Еще до того, как все это...» — Тихон кивнул на папку в руках женщины. «Увидели, так?» «Так», — не стала отрицать Алина. «В таком случае не откладывайте важного разговора с мужем. У вас сейчас очень правильный настрой, нужный. К тому же ваш муж сегодня рано домой приедет. Его любовница сегодня поехала в кафе хвастаться перед подругами новыми подарками». С этими словами Тихон вышел из машины Алины. Но прежде чем захлопнуть дверцу, обернулся и, глядя женщине в глаза, твердо произнес: «Я уверен, ваш муж очень скоро пожалеет о том, что променял умную, красивую и успешную женщину на ту, другую. Молодая любовница — это круто, правда, недолго. Особенно, когда в комплекте к молодому телу не прилагается ума». Увидев удивление на лице Алины, Тихон вдруг рассмеялся. «А в случае Екатерины ум точно не входит в комплектацию». Мужчина захлопнул дверцу автомобиля и сделал жест руками, указывая Алине на дорогу. Алина думала ровно секунду, а потом, улыбнувшись мужчине благодарной улыбкой, завела двигатель и выехала с парковки. Да, пожалуй, киборг прав. Сейчас самое время для серьезного разговора с мужем. Глава 15. Тихон оказался прав. Муж был дома. Его автомобиль стоял на парковке. «Что ж, Дрюша, вот сегодня мы с тобой и поговорим». Алина заглушила двигатель автомобиля, забрала свои вещи и вышла из машины. Стоя на пороге дома, несколько раз вдохнула-выдохнула, настраиваясь на нужный лад, и решительно открыла дверь. Сняла верхнюю одежду и прислушалась. По звуку, доносящемуся с кухни, Алина поняла, что муж собрался ужинать. Она еще раз вздохнула и прошла на кухню. Муж щелкал пультом телевизора. Перед ним на столе стояла тарелка с нетронутой еще едой. Есть в тишине муж не умел. «Привет», — прошла к столу, встала напротив мужа, рассматривая мужчину, с которым прожила 20 лет. «Привет», — буркнул, не глядя на жену. «Андрей, ты хочешь развод?» — выпалила сходу, решив начать с главного. «Что?» — Андрей, не веря тому, что слышит, перевел наконец, взгляд с экрана телевизора на жену и смотрел сейчас на нее удивленно. Переспросил, все еще не веря. «А ты готова мне его дать?» «Да, готова», — произнесла спокойно, глядя ему в глаза. Что-то в ней изменилось. Только он никак не мог понять, что именно было в ней не так. И дело не в том, что она подстриглась, стала ярче краситься и начала худеть, посещая спортивный зал. Эти изменения он уже давно в жене заметил. Не слепой же он в конце-то концов. Было что-то еще, чего раньше не было. И сейчас он понял, что именно. «У тебя кто-то появился, да?» Он прищурился, вглядываясь в женщину, стоящую напротив. «Андрей, ты сейчас это серьезно?» Алина вполне искренне удивилась, и уже она смотрела на своего мужа недоверчиво. «Более чем», —

Кто вообще придумал эту чушь про сраную ягодку? Главное слово там — баба. Не девушка, не женщина. Баба. Алина, баба. Третий сорт. Да ты же сама через пару месяцев, максимум через полгода, пожалеешь о том, что развелась. Андрей, я не собираюсь сейчас тебе ничего доказывать. Я дам тебе развод. Произнесла максимально спокойно, рубя фразу и держась из последних сил. «Тебя не поймут, поверь. В твоем возрасте разведенка — это уже диагноз, если не сказать приговор», — продолжал давить муж. «А ты-то чего так переживаешь? Тебе-то какое до этого дело? Поверь, и в моем возрасте женщины в статусе разведена прекрасно живут и справляются со своими проблемами сами». Алина усмехнулась и кивнула на телефон мужа, лежащий на столе экраном вниз. Все это время на него сыпались сообщения одно за другим. «А сейчас можешь уже наконец ответить на ее сообщение и обрадовать тем, что сейчас приедешь. Твоя крылатая тигрица заждалась уже своего Дрюшу. Можешь лететь к ней на крыльях любви, тигр. Больше я тебя не держу. Только имей в виду, Кузнецов». «Если на дом я не претендую, то квартиру, что ты купил для Самариной Екатерины, я у тебя отсужу. Она была куплена тобой в браке. И, кстати, летал ты с ней на мировые курорты тоже на деньги, что были нашими с тобой общими». «О, как ты запела! Только вот ты бы подумала о том, что я ведь тоже могу потребовать раздела твоего автомобиля и твоей клиники, которой ты так гордишься. «С чем ты тогда останешься, баба-ягодка, а?» Муж выплюнул обращение к ней и скривился. «Да без проблем, Андрей. Тогда уж и твою фирму будем делить. Поверь, мой адвокат умеет выигрывать бракоразводные процессы. А вот какого найдешь ты, это еще неизвестно». Глава 16. Спустя месяц. «Девочки, и последняя растяжка на сегодня. Правая рука в сторону. Положили на воду, расслабили. Левую ногу сгибаем в колени и, помогая себе левой рукой, тянем бедро, тянем. Прижимаем пяточку как можно теснее к ягодице». Тренер, возвышаясь над всеми, стояла на бортике, показывала упражнение. А все девочки, стоя по плечи в воде, повторяли. И никого не смущало, что многим девочкам было уже далеко за 60. Тренер, отмерев через несколько секунд, поставила левую ногу на пол и похлопала в ладоши. Улыбнулась, оглядев их. «Девочки, всем спасибо!» Женщины дружно похлопали ей в ответ, благодаря за тренировку. «Жду вас всех послезавтра!» Тренер вышла, и музыка, под которую проходила тренировка, стала тише. Кто-то сразу покидал бассейн, а кто-то, в том числе и Алина, сняв пояса и акваманжеты, остался на свободное плавание. «Сегодня 26 дорожек», — скомандовала она сама себе, возвращаясь к лесенке спуска в воду. Прыгать с тумбы, красиво сложив руки перед собой лодочкой, она не умела, да, признаться, и не хотела. Выбрала дорожку и поплыла, по собачье. Не слишком красиво, зато целеустремленно. На соседней дорожке плавал мужчина. О, вот уж он плыл, как профессиональный пловец. Алина успевала проплыть только треть дорожки, в то время как мужчина проплывал всю. Придя сюда на первую тренировку 2 месяца тому назад, Алина после часовой акваэробики с тренером с трудом выбралась из воды. А сегодня она уже плывет 26 25-метровых бассейнов. Да! Кто молодец? Она молодец. Вес снижался. Может, не так активно, как хотелось бы, но зато кожа не обвисала, и мышцы подтянулись. Признаться, Алина вчера опять примерила в бутике платье, выбрав не привычный балахон, а модель по фигуре. На этот раз она взяла тот размер, что носила 5 лет тому назад. Платье село идеально, и она, не удержавшись, купила его. Сегодня даже на работу в нем поехала. Коллеги оценили утром постройневшую фигуру доктора Кузнецовой. «Вау, Алина Владимировна, шикарно!» Прилетела восторженная от более молодой и потому более искренней Марьяны. «Алина, с чего вдруг такие перемены за последние месяцы? И стрижка, которая тебе ужасно идет, и новое платье, подчеркивающее постройневшую фигуру. Колись, мать, ты влюбилась?» Это уже от Татьяны. «С чего вдруг и так радикально?» «Марьяш, не слушай злую тетю», — рассмеялась довольная комплиментом Алина, стрельнув взглядом в свою медсестру. «Все люди разные, и не все умеют радоваться за других просто так, да, Танюш?» «Ой, да ну тебя», — махнула рукой медсестра беззлобно. «Уж и спросить нельзя». «Так и радикально, Танюш, как раз потому, что захотелось. Мне, самой. Устала я видеть унылую тетку в зеркале». «Ну-ну», — лишь усмехнулась на эти ее слова медсестра. Рассматривая себя в зеркале критичным взглядом, Алина видела изменения в своей фигуре, и они ее очень даже радовали. Прежние формы медленно, но верно возвращались. Похудели бока, втянулся живот, постройнели ноги. Правда, размер груди тоже уменьшился, но зато вновь стали видны ключицы. С этими приятными мыслями Алина завершила плавание и вылезла, наконец, из воды, вновь воспользовавшись лесенкой. Сосед-пловец тоже завершил свой марафонский заплыв. Мужчина подплыл к бортику, легко подтянулся на руках и просто-таки вылетел из воды на этот самый бортик. Алина невольно залюбовалась мужской фигурой. Широкие плечи, узкая талия, крепкие ягодицы, длинные мускулистые ноги. Мужчина был высок, пропорционально сложен и привлекал внимание всех присутствующих в бассейне женщин, включая и девочек с аквааэробики. «Хорош!» — улыбнулась она своим мыслям и двинулась к выходу, решая, идти ей в баню или сразу в душ. «Алина Владимировна?» Собственное имя, произнесенное приятно мужским голосом, заставило ее удивиться и обернуться. «Игнат Денисович?» — улыбнулась она. Пловец-профессионал оказался ее постоянным клиентом. Надо отдать должное мужчине. Он не разглядывал ее, пользуясь тем, что перед ним стоит женщина в купальнике. Честно смотрел лишь ей в лицо. «Неожиданная встреча!» — мужчина улыбался. «Да уж». Она невольно улыбнулась ему в ответ, поймав себя на том, что не стесняется. «Алина, я понимаю, что это несколько глупо и, может быть, неуместно». Игнат улыбнулся и договорил. «Но как вы смотрите на мое предложение, выпейте в здешнем фитобаре чаю?» Видя, что она сомневается, продолжил уговаривать, соблазняя. «Облепиховый, с ягодами, очень вкусный, честное слово». «Да, но мне надо волосы просушить и вообще...» Протянула, явно сомневаясь и как будто даже пытаясь найти повод отказаться. «Не вопрос, подожду. Пожалуйста, соглашайтесь. Это всего лишь чай, и это вас ни к чему не обяжет». Алина смотрела на него задумчиво, мысленно взвешивая все «за» и «против», и молчала. Глава 17. Алина вышла из раздевалки бассейна и уже собралась выходить на улицу, но начавшийся дождь со снегом заставил ее притормозить и все-таки застегнуть пальто на все пуговицы. Для того, чтобы попасть в бар, где ждал ее Игнат, надо было выйти на улицу и свернуть за угол. На двух фитоняшек, вышедших в холл вслед за ней, она бы, может, и не обратила внимания. Но их разговор заставил Алину остановиться, прислушаться и не открывать входную дверь. «Крис, не знаю, как ты, а я сегодня заслужил тот салат». «Маргош, да я так-то тоже его заслужила». «Да, детка, ты тоже, конечно, заслужила. Но фитой-чай для фигуры мы все равно закажем». «Даже не спорю, обязательно». Девицы говорили, карикатурно растягивая слова. Это было смешно слышать. Но дело было не в том, как они говорили, а в том, что красавицы ведь явно собирались в тот же самый бар. Только вот на улицу они не пошли, а скрылись за дверью матового стекла, что была здесь же, в холле спортивного центра. Алина проводила девушек удивленным взглядом и перевела его на девушку-администратора. Та мгновенно отреагировала. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «А я ведь правильно понимаю, что для того, чтобы попасть в ваш фитобар, совсем не обязательно выходить на улицу?» «Да, все правильно», — подтвердила догадку Алины девушка и кивнула на ту самую дверь. «Можно и через эту дверь. Минуете коридор и окажетесь в нашем баре». «Благодарю», — Алина улыбнулась ей и шагнула в указанном направлении, ругая себя мысленно за то, что не обращала раньше внимания на эту дверь. А ведь на ней даже было написано название бара и часы его работы. Оказывается, для того, чтобы попасть в это заведение, совсем не надо было выходить на улицу. «А ведь удобно же организовали, черти!» — улыбнулась, проходя по коридору и открывая вторую такую же дверь. Оказавшись в баре, огляделась, и ее взгляд мгновенно прикипел к крепкой мужской фигуре за столиком в углу. Да, она видела Игната только что в одних плавках в бассейне и, безусловно, впечатлилась и его широкими плечами, и кубиками на прессе. Но, увидев мужчину в элегантном джемпере и классических джинсах, Алина впечатлилась не меньше. Игнат всегда приходил к ней в деловом костюме, который отлично сидел на нем, придавая статусности. Но, к сожалению, костюм в то же время и частично скрадывал его фигуру. А тонкий кашемировый джемпер серого цвета в тонкую полоску мягко облегал его фигуру, заставляя облизывать его взглядом. Алина, сама того не осознавая, залюбовалась мужчиной. И, надо сказать, не одна она. Те самые фитоняшки тоже кидали на Игната призывные взгляды и даже уже принимали позы ленивых кошечек. «Хорош, зараза! А каков генофонд!» Вспомнился Алине именно этот комплимент красивым мужчинам, сказанный голосом любимой подруги. Игнат говорил с кем-то по телефону. Видимо, разговор был деловым. Мужчина слушал, кивал и выглядел озабоченным. Алина даже подумала о том, что он сейчас, едва дождавшись ее, извинится и уедет по делам. Андрей бы точно уехал. Пришло неожиданное сравнение с теперь уже бывшим мужем. Да он и уезжал. Справедливости ради, не один, они вместе уезжали. Но факт остается фактом. Да, приезжали в ресторан на ужин, занимали столик, даже успевали сделать заказ. И тут мужу поступал очень важный звонок. Им приходилось отменять заказ и уезжать. Остаться на ужин одной без мужа Алине не приходило в голову. Да из чего бы вдруг ей было ужинать в одиночестве, если в планах был совместный поход в ресторан? Однако стоило Игнату увидеть Алину, он улыбнулся открытой улыбкой и поднял руку, привлекая ее внимание. Жест получился точь-в-точь, как у Юлии. «Не уедет», — пронеслось яркой молнией в ее голове. Пока она шла к выбранному им столику, мужчина завершил разговор и встал со своего места. Галантно отодвинул для нее стул, помог снять пальто. Сам же повесил его на стоящую рядом вешалку. «Алина, я взял на себя смелость и заказал творог с ягодами. Не знаю, как вы, а я голоден, как буйвол. Наесться, правда, не сказать, что наедимся, но дикий голод собьем». Память услужливо подсказала слова его тетки о том, что Игнат тщательно следит за колоражем блюд в своих заведениях. Интересно, а здесь он тоже спросил о калориях? Им принесли творог и сразу чайник с облепиховым чаем. Заварочный чайник был из двойного стекла, и красивый желто-оранжевый чай смотрелся в нем солнечным пятнышком. В комплект к чайнику были и чашки из такого же двойного стекла. Игнат, отпустив официанта, сам разлил им чай и подвинул ближе к Алине баночку с медом. Она наблюдала за мужчиной и вновь невольно сравнивала его с бывшим мужем. Андрей бы точно не налил для нее чай. И уж точно не заказал бы творог на ужин. А еще, наблюдая за ловкими движениями сидящего напротив мужчины, она залюбовалась его руками. У Игната были красивые ладони с длинными пальцами и аккуратными правильной формы ногтевыми пластинами. Мужчина, подтянув рукава джемпера к локтям, оголил предплечье и стали видны и темные волосы на руках, и выступающие вены. Тут же мозг услужливо подсунул Алине картинку, когда Игнат, подтянувшись на руках, вылезал из воды. Громов, расставив на столе приборы, поднял на Алину взгляд и вполне ожидаемо подловил ее на разглядывание себя. Улыбнулся на это открытой улыбкой и вдруг произнес: «Алина, вам очень идет эта стрижка. Впрочем, и с длинными волосами вы мне нравились». «Спасибо», — улыбнулась смущенно. Меньше всего она, будучи застигнута врасплох, ожидала услышать комплимент в свой адрес. Алина смущенно улыбнулась мужчине и не придумала ничего лучше, как сменить тему. «Признаться, я не менее голодна. Почему-то я уверена, раз уж вы его заказали, то гарантируете, что сожженные на сегодняшней тренировке жиры не вернутся». «Тетушка рассказала о том, что слежу за составом блюд, да?» Тут же догадался он и рассмеялся, качнув головой. «Да», — не стала скрывать. И, стрельнув смешинкой, в глазах добавила: «Юлия много чего рассказала о своем любимом племяннике». «Это она может», — Игнат улыбался, говоря о тетке. «Но кто ж знал, что любимый племянник и мой галантный пациент — это один и тот же мужчина? Откуда ж она могла знать, что я и сама заглядываю в рот этому человеку раз в 3 месяца?» Игнат искренне расхохотался. «Да уж, ситуация у нас с вами, Алина Владимировна, прямо скажем, неординарная. Вы уже почти все обо мне знаете, включая то, как выглядят мои гланды и зубы». Алина, не удержавшись, тоже рассмеялась, соглашаясь с ним. «Однако, Алина, я должен кое в чем признаться». Мужчина перестал улыбаться, став вдруг серьезным. «Я тоже многое знаю о вас». «Да?» «Да». «И тоже от Юлии?» «Нет, она профессионал своего дела, а потому хоть вы и не ее клиент, но вашими тайнами она ни с кем не поделится, даже со мной». «Тогда какого рода и откуда у вас информация?» Алина пытливо всмотрелась в лицо мужчины. «От Тихона, моего бывшего сослуживца», не стал скрывать правду. Увидев вздернутую в удивлении идеальной формы бровь, поспешил пояснить. «Тихон — начальник службы безопасности у одного очень известного бизнесмена и, в силу своих возможностей, может собрать практически любую информацию о нужном человеке». «От того Тихона, которого все называют киборг, речь ведь о нем, верно?» «Вы знакомы?» «Да, Ирина, подруга познакомила». Алина почему-то невесело улыбнулась. «Игнат, погодите. Вы тоже обращались к Тихону за сбором информации? О ком? Обо мне?» Выдохнула удивленно. «Но зачем?» «Затем, что вы, Алина, мне очень интересны. Точнее, симпатичны. Простите, несу какую-то чушь». Игнат смущенно улыбнулся и провел рукой по волосам. «Вы мне нравитесь. Очень. И уже давно. Но вклиниваться в крепкую семью не в моих правилах. Я не буду скрывать. Тихон собрал информацию не только на вас, но и на вашего мужа». Она медленно выдохнула и сжала на коленях кулаки, загадав: «Если Игнат сейчас расскажет ей о любовнице мужа, надавит на то, что и она вправе отомстить Андрею, то она встанет и уйдет. Но этот мужчина однозначно умел удивлять». «Алина, я знаю, что вы совсем недавно развелись. Что стало причиной развода, не мое дело. У каждого из нас есть за плечами прошлое. Согласитесь, глупо это отрицать». Алина кивнула, и Игнат продолжил: «Я лишь знаю, что ваш муж еще пожалеет о том, что променял вас на ту пустышку. И поверьте, я действительно так считаю. Впрочем, каждый из нас волен сам выбирать свой путь. Теперь вы свободная женщина. А это значит, что я могу наконец-то начать за вами ухаживать. Вы позволите?» «Что, начать ухаживать?» «Позвольте пригласить вас в эту пятницу на свидание. Скажем, в 7 вечера». «Вот так и сразу?» «Алина, я и так слишком долго ждал. Не вижу смысла тянуть дольше.